эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня на одном из современных календарей 13 мая 2016 года, пятница. На одном из старинных 32-й день месяца по Сева и наречения, 7524-го лета, седмица. Мы начинаем тему Ерга и Свастика, которая находится в целой серии передач, как запланировано, «Ерговедение». Вот сегодня у нас вторая передача. И главный соведущий Кутенков Павел Иванович. Здравия, Павел Иванович. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые сударь и сударыня. Итак, вторая передача. Чем нас порадуешь в этот раз? Ну, сегодня мы будем говорить, как и сделали предуведомление, о различных вопросах Ерги и Свастики. В основном мы будем касаться Ерги. Это история его вопроса изучения, бытования в русской народной культуре, у восточных славян, вообще у славян. Это будем говорить о названиях, о значениях Ерги и вообще, так скажем, и поговорим о различиях Ерги, ергических знаков у славян, и поговорим о коренном отличии Ерги и огненного креста или шиповного креста немецкого, нацистского креста, так скажем, чем они пользовались. Вот этот вопрос очень важный и очень интересный, поэтому мы его сегодня тоже обязательно затронем. Отлично. Ну что ж, давай тогда не будем откладывать долгий ящик и сразу начнем затрагивать все эти темы. Предоставляю тебе микрофон. Спасибо. Уважаемые сударь и сударыни, Ерга – это прежде всего крест, это крест с загнутыми концами, это знак, который все время, во все времена считался священным, святым знаком для русской народной культуры, для славяно-русов, для восточных славян и у всех индоевропейцев, или, как раньше говорили, арийцев. Это святой знак. Поэтому обращение, то, что мы с вами сегодня обращаемся к этому знаку, это не случайно, потому как уже в 19 столетии, начиная со второй половины, русская наука этому знаку уделяла пристальное внимание. И, конечно, им занимались, в общем-то, так скажем, не только исследователи средней руки, но и исследователи с громкими именами, которые оставили свои труды во славу русского народа, во славу продвижения идей истины в этом мире, идей света. Ну, также и другие ученые, конечно, тоже занимались этим знаком. И вот я бы хотел сказать, что вопрос, вот этот вопрос историографический, источниковеческий, отчасти мы будем с этих позиций рассматривать, тема беседы будет посвящена вот с этих позиций. Она освещена у нас очень слабо, скажем. Мы имеем слабое представление. Вот знаем, что вот крест с загнутыми концами, это вот Ерга, это свастика, и больше, собственно говоря, мы ничего об этом не знаем. А оно имеет достаточно большую и очень серьезную историю изучения этого знака, этих знаков. И она просто познавательна, интересна. И когда мы погружаемся в этот вопрос, мы погружаемся, то мы видим, что ввиду особой значимости этого знака, особой приверженности этому знаку русского народа, ему, так скажем, вот было выделено значительное место в русской науке. И мы одним из первых работ, которые мы встречаемся, ну, по крайней мере, те, которые я знаю, это был такой ученый Сологуб и был такой исследователь Федюшкин. Ну, быстрее всего, он живописец был. Вот эти два ученых уже во второй половине XIX века обозначили подход как не просто изучение этого знака, вот крест с загнутыми концами. Они уже тогда видели, и, очевидно, тогда было больше возможностей видеть, чем в 20 веке, когда этот знак пытались спрятать. Вот. Они дали целые ряды этих знаков, и очень разнообразные. Поэтому, когда мы говорим георгический знак или свастический знак, вот, то это происходит от того, что их очень много. Говорят, целые виды, целое семейство этих знаков, типы, подтипы знаков. И вот они, как их изучать? Естественно, вопрос стал перед исследователями, и они, один из подходов, это дать ряды. И вот ряды идут от простейшего знака, равноконечный крест с загнутыми концами в ту или иную сторону, и до большого количества ответвлений в различном изображении. И вот Сологуб и Федюшкин, они вот это направление открыли, изучение его. Кстати, Федюшкин вообще малоизвестен, или Федюшкин, как поставим ударение. Его работа до сих пор не издана. Это рукопись, она находится в одной из библиотек Петербурга, где он работал. Другое направление задал и исследование этого знака. Это достаточно известный человек, и сегодня известный. Это Стасов, академик Стасов. Академик Стасов. Вот он в то же время, начиная со второй, с третьей 19 столетия, он уделил этому знаку большое внимание. И у него выделилось несколько позиций, которые сегодня, так скажем, которые не только сегодня, но которые в дальнейшем получали то или иное отзвуки в исследованиях ученых. И, так скажем, но первопароходцем был здесь в этом отношении Стасов, в отношении этого знака. Это что? Значит, он выдвинул идею, так как он выступал от имени Большого Содружества, его книга, который, где он показывает большое количество георгических знаков, она готовилась большим коллективом живописцев. И вот он описал, собственно говоря, он эту книгу, а изображения делали живописцы. И вот он написал в этой книге, что вот этот знак, ну, он его обзывает там, как говорится, свастикой, вот, он у славян, у русских появился от чухонцев, от финнов. Это вот его идея была такая. Мы сейчас на ней остановимся. То есть он как бы отказал славянам первоисточники обладания этим знаком. Но вторую идею, которую он выдвинул, она достаточно плодотворная, и, в общем-то, она оказалась бесспорной, и сегодня она востребована, это что ерга – это черта, это характеристика народной культуры. Вот этот вопрос очень, так скажем, правильный, точный, верный. Сильное его высказывание, сильное его наблюдение, сильное понимание этого знака, в котором, собственно говоря, и никто никогда, может быть, и не сомневался, и никто не пытался это каким-либо образом отвергнуть. А вот эта первая идея, так сказать, заимствование, да, идея заимствования, она оказалась, собственно говоря, он и сам Стасов от нее отказался. Почему? Ну, где-то лет через 20 он ее отказался. Так сказать, в косвенном виде, там, если внимательно читать его работы. Почему он отказался? Ну, потому что в Европе все народы считались арийскими. Все народы, кроме венгров. Венгров и вот финнов и финно-угорских народов, собственно говоря. Да? А все остальные считались арийцами. А западноевропейская наука, Стасов в своей молодости был, собственно говоря, можно его причислить в определенной степени к западникам. Все западники, они развивали арийскую теорию, она достаточно широко ходила, она по всем направлениям развивалась. И вот характеристикой арийской культуры это была, конечно же, ерга-свастика. ну, ерга была. Вот. И поэтому Стасов, как говорится, попал в просак, не в колею, не в ту колею стал, начал утверждать вот такие идеи. Ну, видимо, ему подсказали, что, ну, так скажем, ты портишь всю картину научную, может быть, сам он понял, это уже об этом сейчас сложно что-либо сказать, но в дальнейшем он от нее отказался. Это очень показательно. То есть, с того момента, как только начала проявляться в науке идея развиваться ерги принадлежности русскому народу, тут же начались атаки на нее, так скажем, как-то каким-то образом, так скажем, принизить в этом отношении. Вопросом в 19 столетии, во второй половине, ближе к 20 столетию, широкий круг исследователей интересовался, многие с большими громкими именами, ну, я имею в виду из сословий больших княжеских, боярских, так скажем, семей, из академического состава. Ну, в частности, вот, допустим, княгиня Шаховская издала определенный сборничек этих работ, предисловия к этим рисункам, к снимкам, составил академик Федор Иванович Буслаев. Это выдающийся русский академик, языковед, кстати, мой земляк. Вот, мы с ним с одного уезда. И там дается определенная характеристика этого знака как наидревнейшего знака, как знака не только индоевропейского, но и находящегося в культурах других народов, у тех же японцев, Буслаев говорит. То есть границы познания, бытования этого знака наука расширяет таким образом. Известная исследовательница Шабельская, тоже высокого рода, она написала несколько работ и значительное место уделила в этих работах ерге. И она его рассматривала, этот знак, во-первых, в сложных изображениях с другими образами иконическими русской народной культуры, древними изображениями. Она его считала, что это образ, который имеет непрерывную связь с древними знаками и образами дохристианскими восточных славян. То есть вот уже у Шабельской вот эта идея древности и непрерывности была ясно прописано. Это очень, так скажем, такая вот идея, она одна из первых ее прописывает, и она затем развивается у других исследователей. Конечно, более четко эту идею обозначил граф Бобринский, о котором мы и в прошлый раз говорили. Он развивал идею происхождения ерги свастики от птиц. Вот. Но он тогда высказался в своих работах, он высказался однозначно и четко, что так как он занимался и археологией, он сказал, что во все времена существования русской земли, России, от самой глубочайшей древности, а это несколько тысяч лет, так скажем, до нашей эры, если, так скажем, пользоваться современным исчислением, и до наших дней мы можем найти ергу на русской земле. То есть вот это было очень сильное заявление по этому вопросу. 1902 год, в работе Бобринского звучит эта идея. То есть это очень уважаемый ученый. И, как говорится, по своему роду он очень знатный, царских кровей. Вот. И вот по своим работам его уважали, и он высказывает вот эти, так скажем, вещи и показывает их, потому что для того, чтобы напечатать уже как ученому, и чтобы потом быть понятым, нужно все это было обосновывать. Он эти вещи обосновывает. В это же время большое количество, вообще большой значительный вклад в изучение или так собирание очень таких ценных вещей русской народной культуры, древней, современной 19 веку, это сделал живописец Долматов. Он был царским живописцем выполнял царские заказы. У него очень много книг, кстати говоря, он и писал. Кроме того, что он, как говорится, был живописец, но он еще писал пером. И вот он собрал большой материал, он собрал несколько тысяч вещей, которые сегодня находятся в наших главных музеях страны. Они перешли, как говорится, от него в музеи попали. Вот. И в том числе он собрал вещи с иероглифическими знаками, потому что, будучи, говорит, живописцем, будучи образованным человеком, в высоком понимании этого слова, на правильных образах воспитанный, он это видел, и у него до сих пор есть еще 8 томов работ, которые не изданы, снимков, лежат в публичной библиотеке сегодня. Вот я ими пользовался при подготовке, так скажем, своих работ, и они очень интересны. То есть вот это вот самородок такой, русский самородок, который положил одну из таких мощных, сильных плит в изучении русской народной культуры, в том числе ерги. Был такой граф, профессор Сумцов. Работал он в Харькове. Он тоже, будучи славистом, будучи, как говорится, русистом, будучи малорусистом, вот, он, конечно же, очень у него много работ по знакам, в том числе. И вот он не мог пройти мимо этого знака, и у него есть идеи, которые, так скажем, они сегодня востребованы на них, но они значимы просто. Он вводит ряд понятий, название этого знака на украинском языке. Ну, например, такое название, как рута, вот, или четвероног. То есть рута — это трехногая, четвероног — это четыре ноги, четыре загиба. Это очень, так скажем, значимо было. Это в конце 19-го, начало 20-го столетия вот эти работы появляются. Вообще, конечно же, очень огромное количество исследователей, которые уделяли то или иное внимание этому знаку, так скажем, там, страницу, две, параграф описывали. Вот. Но их большое количество, всех я, конечно же, не могу назвать, но я могу назвать вот таких малорусов, как Кордуба, Квитко, Махно. Ну, не тот Махно, который воевал потом, так скажем, а исследователь Махно, Кулжинский. Вот в ихних работах этому знаку мы находим этот знак в ихних работах, и они уделяют ему внимание. Конечно, нельзя обойти вниманием, нашим вниманием, такого следователя, как Ханенко, археолог, выдающийся русский археолог, который открыл великую трипольскую культуру, о которой мы в прошлый раз говорили. И, конечно же, в его работах мы находим вот этот вот уже знак, он показывает во всей его красе и дает определенные отношения к нему, как знаку, который характеризует вот эту преемственность от глубочайшей древности, 5-3 тысячи лет до нашей эры, вот до настоящего времени. И в этом отношении более важна работа нам, конечно же, археолога такого, его собрата, его современника, это Сизова. Сизов раскопал огромное количество курганов Гнездова. Это самый крупный славянский дохристианский могильник. А там сейчас и поселение уже начали откапывать. Вот под Смоленском оно находится, рядом там, недалеко, на Днепре. И он сотни раскопал и исследовал их. Потом он ездил по музеям Западной Европы, по славянским музеям от немцев, так скажем, по лужицким древним землям. Вот. И пришел к мнению, ну и он также изучал крестьянскую культуру смоленской, и он там написал, что вот он много очень выкопал вещей с яргами в Гнездово, и показал, у него изданы труды, огромные труды, вот, сильные труды, и он сказал, что этот знак имеет непрерывную, что смоленская культура имеет непрерывное его, так скажем, бытование вот от, ну, там, скажем, 6-7 века до нашей эры и до 19 века. То есть вот уже Сизов, те идеи, которые высказывали его и современники, старшие его товарищи, он уже показывает более сильно, более мощно и вот увязывает в единую такую нить, которая сегодня просто-напросто, как говорится, мы за нее держимся, мы за нее держимся, мы, конечно, сегодня знаем больше, мы, у нас и материал богаче в этом отношении, но он вот, собственно говоря, создал то, ту плиту еще положил, как говорится, на своих сотоварищей, которые сегодня крепко вот эту связь показывает глубочайшей древности и, как говорится, современность 19 века, где это Ергав, Кристиан. Да, я до сих пор в Смоленске есть, я там ездил, работал, хотя я могу подтвердить, что это так, так скажем, вот, с точки зрения бытования. То есть, когда мы вот говорим, извините, когда мы говорим, что Сизов что-то сделал и протянул вот эту ниточку, для меня это было очень важно. Я, прежде чем, как говорится, выходить на защиту этой тематики и писать работы, я попытался вот то, что писали в 19 веке, в 20 столетии, что мои предшественники писали, я все прощупал своими руками и попытался пройти по всем местам, где было какие-либо указания в русской народной культуре. И я просто был, как говорится, ну, поражен, не поражен, поражен это вначале был, вот потом уже перестал поражаться, что да, действительно, они имели полное право вот на такие высказывания. И вот поэтому мы сегодня об этом говорим. Сизов, его труды, это очень, труды очень добросовестного ученого, который проделал огромнейший труд. Он не только, говорится, покопал сотни курганов, не только изучил смоленскую крестьянскую родовую культуру, но он еще проехал по западным музеям, то есть затратил какие-то средства, и не исключено, что свои или Академии наук, и вот выдал такие идеи. В это же время, или, может быть, чуть раньше, сотни, опять же, курганов в верховье Днепра раскапывал граф Уваров. Такой был ученый, известный ученый. И там они, труды эти, изданы. Там очень много яргов мы находим на различных вещах из этих курганов, из этих могильников. Вот. И Уваров их считал финно-угорскими. А ценнейший материал. Ну, вот он считал, и это очень хорошо было. Потом этим вопросом занялся академик Спицын. Известный академик, он русский, он же и советский. В советское время он, как говорится, трудился. Вот. Это достаточно беспристрастный человек, финно-угровед, уважаемый. Вот, славист, как славист тоже, можно его даже назвать, но больше он финно-угровед. И в определенное время академик Спицын написал: уважаемые товарищи, у него трудов очень много, вот, они прослеживаются, он пишет: уважаемые коллеги, ну это я уже пересказываю вольно, да, что вот эти курганы, материал по курганам, который раскопал граф Уваров, это не мирянские, вот, а это, ну, миряне их относили к этим самым, к финно-уграм, вот, а это кривичи материалы, материалы кривичей, то есть это вот, и таким образом академик Спицын, собственно говоря, древнейший материал где-то с 5-6 века нашей эры, включает с юридическими знаками различными, на различных вечных областях, включает вот в это основание славянского наследия. Это было очень сильное заключение Спицына. И, собственно говоря, это вот Спицын показал, что когда десятилетия за десятилетием проводились раскопки, и вдруг приходили в противоречие материалы, это вот славянский, а смотрят, а вроде как граф Уваров определил это финно-угры, а раскапывают Польшу, материалы раскапывают, как говорится, Сербию, то есть по всей Европе идут работы, и вдруг они все там, получается, миряне. То есть какая-то была такая вот эта самая несостыковка. Ну и вот в результате нескольких десятилетий работы академика Спицына он пришел к выводу, то есть показал, обосновал, что это, извините, ребята, это было ошибочно. И вот это вот, вот эта истинная наука, которая, так скажем, он не пощадил авторитет Уварова, не пощадил авторитет науки, а что тут щадить? Тут нужен вопрос к истине подходить, и он ее показал. И она оказалась на стороне, как говорится, славянской культуры. Поэтому мы ему, так скажем, за это дело благодарны. Ну, в это время работают археологи Тевешов, допустим, Савенков, которые раскапывают древности срубной культуры на Урале, на Сибири и показывают богатейшие материалы с юридическими знаками. И здесь еще можно сказать, что в это же чуть позже начинает заниматься раскопками выдающийся русский археолог, подполковник запаса русской армии, это Городцов Василий Алексеевич. Он уже юридические знаки использует широко, он использует как устоявшиеся показатели определенных культур, и в частности он юридические знаки показывает это как знаком, как характеристикой Мадленской эпохи. Это, так скажем, лет, так скажем, 1020 до нашей эры. Вот Мадленская эпоха была, и вот он, так скажем, знаком его показывает вот юргические изображения. Это, собственно говоря, большое достижение Городцова. Оно было подтверждено всеми последующими поколениями на широком материале. То есть вот уже в это время показывается, что методы, избранные методы исследования в археологии, они, так скажем, очень, очень хороши, они достаточно независимы и дают результаты, которые подтверждаются последующими учеными, последующими поколениями ученых. Ну, во времена Городцова, это начало 20-го столетия, ну, до запрета Ерги, конечно же, во всех археологических, на тех факультетах, где изучалась археология, где готовили специалистов, историков, читались лекции по Ерге, по свастике, и это было в норме, то есть готовились специалисты, которые понимали значимость не только Ерги, но значимость и других знаков. Ибо в археологии знаки, так скажем, они всегда говорящие, они всегда, за ними всегда признают смыслы. Это вот, так скажем, мы должны понимать. Ну вот и давайте, если вы не возражаете, чтобы дальше нам это самое... переходить к следующему разделу, давайте сделаем перерыв, Алексей. Ну, до перерыва еще у нас 2 минуты, но если у тебя есть желание немножечко отдохнуть... Не, чтобы не разрывать, так скажем, целостность беседы, потом к следующему времени перейдем. Угу. Ну что ж, тогда давай я перед музыкальной паузой минуточку буквально сейчас заму. Во-первых, мы напоминаем, что все вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Для этого вы набираете в любом поисковике Народное славянское радио, попадаете на сайт slavmir.org, ищите слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрированы, регистрируйтесь. И после этого, главное, чтобы потом логин, пароль не забыть свой, уже становитесь полноценным пользователем. И, в общем-то, все, что нужно вам для полного счастья. Задайте вопрос, общайтесь с друзьями. А в чате, кстати, вот тем, кто еще не зарегистрировался, не задает вопросы, сброшено несколько фотографий. Вот здесь вот Владимир Владимирович Путин на коне. Там на коне уздечка очень интересная с ярговым символом. Очень большим, не заметить его просто невозможно. Это было 20.08.2007 года в Туве. Дальше здесь еще фотография очень интересная. Опять же, Владимир Владимирович Путин и Конюхов. У Конюхова интересный халат, где тоже... Вот я скажу, в Туве, вот, Алексей, я дополню, в Туве вот этот знак, это чисто скифо-сарматский знак на уздечке. Это вот сарматы использовали, то есть это наши прямые предки, они использовали. Ну и в русской народной культуре он тоже присутствует, этот знак, такой трехногий. Mm-hmm. Нет, нет, здесь именно полноценный, четырех. Я имею в виду на уздечке, вот если на уздечке. Нет, а вот именно то, что там сейчас было представлено, там четыре ножки, все загнутые, да, и посерединке еще такой крестик, который соединяет их. Очень интересный такой знак. Я, как говорится, это самое, ну, скругленные они такие. Я знаю, это рисунок. Вот, значит, это можете посмотреть. Также представлены фотографии из фильма «Поддубный», где он ходит в халате с символами. Знаками, да, с энергетическими знаками полностью. Да, с символами. И мало того, еще уникальная фотография Поддубного, не из фильма, а Поддубного, где он как раз в таком халате. То есть фильм это, конечно, реконструкция этого халата. Я имею в виду, он в халате, как говорится, с энергическими знаками, с яргами. То есть это вот впечатляет. Так же, как и Толстой Гелен Николаевич в своей Ясной Поляне лежал. И сейчас эта кровать его заправлена одеялом с энергическими знаками, которые связала его жена. Вот это одеяло связала его жена, и там две полосы такие идут, красные, по-моему, желтые, что ли, или синие. Вот. Это тоже вот впечатляет, что мы видим, что достаточно высокий уровень это людей, которые считали этот знак вот необходимым в быту. Ну хорошо, прерываемся на музыкальную паузу, дальше после нее продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, по одному из старинных 32-й день месяца посева и наречения 7524 лета седмица. Яргая свастика, ярговедение, передача вторая. Кутенков Павел Иванович, главный соведущий. Была вводная часть. Вот еще хочу дополнить от себя. Как-то у нас был разговор, не один уже разговор в чатах с разными людьми, но запомнился вот с одним человеком, которого зовут Павел. Он живет не в России, живет за океаном. И он всех, кто про свастику что-то говорит, он конкретно называет: вы фашисты, вы нацисты, вы сволочи, негодяи. Там вы не любите своих предков, вы не уважаете погибших на войне. Этот символ войны нацистов вы пропагандируете, вас надо там к стенке ставить и так далее. И, как выясняется, он как раз относится частично к тем родам, которые ярги в своих народах не используют. Вот так вот мягко я об этом говорю, чтобы никого не обидеть. Вот. И много раз упоминал о том, что вот за рубежом как раз в этих странах очень сильно заботятся о России, очень сильно заботятся о русских, ну и так далее. Там очень было интересные разговоры с ним. И вот когда я стал показывать, что вот костенки, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот тебе вот это, 20 тысяч, 30 тысяч лет, вот тебе фильмы, вот тебе фотографии, царь-император на машине со свастичным символом, вот тебе Поддубный, вот тебе фотография реально Поддубного тех времен, вот тебе фотографии из фильма Поддубный. Кстати, он об этом фильме очень говорил. Такой замечательный фильм, такой замечательный фильм, такой прям такой патриотизм. Я говорю, ну вот смотри, патриотизм, вот ты что же... Ты что же, нацизм, что ли, рекламируешь? Вот, в конечном итоге он послал всех на три веселых буквы, не в душ, не думайте. Вот, он послал всех, сказал, что все равно вы все сволочи, негодяи, вы мерзавцы и так далее. Развернулся, из чата вышел, хлопнул дверью. Вот такие бывают интересные разговоры с очень интересными людьми. Пожалуйста, продолжай. Ну, давайте закончим вот начатое тобой, что ты говоришь. Вот такие люди, они говорят, нужно здесь понимать сознание человека. Есть люди, которые воспитаны в этом отношении, и очень, так скажем, их сложно переубедить. Они не поддаются, потому что очень сильно вбили какие-то вещи, и они не хотят творчески подойти к этому вопросу. Понять, осмыслить, где их обманули и как обманули. То есть вот не хотят признать за собой, что они обмануты. Вот такие люди есть, и это надо понимать, тем более, если человек в возрасте, который прошел советскую школу воспитания коммунистическую, свернуть, это я скажу по себе, да, это очень сложный вопрос. Это нужно не один год, когда ты сам лично занимаешься. То есть я тогда лично переосмыслил понимание Ерги, когда я эти вещи стал вытаскивать из сундуков своей бабушки, своих соседей, где я вырос, где я знал, что вот это вот, собственно говоря, ну, я вырос, где в панёвах ходили, в рубахах ходили, как говорится, в 60-70-е годы еще все это ходили. Вот, то есть я знаю, что это подлинники, меня в этом убеждать не надо, но когда я увидел на этих подлинниках, на всей одежде ярги, тогда у меня, собственно говоря, сомнения исчезли, что меня кто-то обманывает, что там меня Грацов водит за нос, или Рыбаков, или Сизов, или граф Бобринский, или еще кто-то. Тогда встают другие вопросы, которых мы и коснемся, как говорится, в последующем, вот сегодня. В чем различие знака нацистского и в чем отличие его от нашего славянского. И вот я еще один хотел вопрос сказать, который, может быть, упустил раньше, что когда вот этот вопрос, потому что мы говорим, что вот Стасов уже начал вот эту речь вести, потому что задача Запада это состоит в том, чтобы не дать славянам опоры в древности, духовных опор, древних опор, так скажем. И идет это по всем направлениям, в том числе вот по этому знаку. И как только этот знак появился, появилось знание, что он повсеместно в 19 столетии, а тогда, как говорится, каждая крестьянка носила, и усеяна была этим знаком с ног до головы, то перед темными силами стал вопрос, ну, надо как-то это дело убрать его из этой культуры. Как-то нужно разъяснить, что это не так. И вот Стасов нам уже начал объяснять, что это, мол, у финно-угров, вот великий русский народ, вообще славяне все, все это заимствовали вот у финнов. То есть, ну, бред, собственно говоря, с нынешних позиций, это бред, конечно. Вот, ну как, огромные наряды, огромные народы, и вдруг все заимствовали у финнов. Ну и не время, и, так скажем, возможности науки просто-напросто это не позволит. Да, и западная наука, признавая славян, так скажем, индоевропейцами, она входила в это противоречие. Поэтому стали искать другие пути. Но в то время уже, допустим, такой известный ученый, как Волков, он Стасову прямо возразил, что этого не может быть. И он в своих работах показал уже тогда, на рубеже, в конце 19-го столетия, а потом в 20-м столетии, он показывал связь узорочья восточных славян с другими индоевропейскими народами, с другими арийцами. Вот. То есть вот эти идеи, они потом приобретали и обрастали большими доказательствами, и атаки в этом отношении продолжались, они продолжаются и сегодня. И вот мощной атакой на нашу культуру, это было, конечно же, мракобесное время, мракобесие марксизма-ленинизма, которое отрицает, собственно говоря, Бога, отрицает душу человека, переводит человека на уровень скота, так скажем, животного. Ну, у нас часто мы можем слышать, что человек тоже самый животный, да? И как бы, так скажем, всех людей вот опускает до этого уровня, подсознательное. И даже не думая, это происходит. И вот, когда коммунисты пришли, мы уже в прошлый раз говорили, что и вдруг появляется ни с того ни с сего в ноябре 1922 года небольшая заметка Луначарского, где он запрещает использование ерги в шествиях праздничных, потому что все праздничные шествия, посвященные, так скажем, годовщинах Октябрьского переворота, они шли с ергами. Издавались книги, где на обложках были ярги, были печати, были там деньги, первые советские, все с ергами. И вот Луначарский, как говорится, своей властью, властью поставленного темными силами на искоренение светлой культуры, он запретил ее просто-напросто. И вот с этого времени очень интересное происходит событие, что, ну, как так? Вот даже, как говорится, скажи, что сейчас вот у нас в Петербурге солнце светит, скажи, что здесь ночь. Ну как ночь, если солнце светит? Ну говорят, у нас это самые белые ночи, говорят. Вот такое выражение, так сказать. Но сейчас вот действительно еще солнце светит. Вот, поэтому стали, как говорится, искать способы, методы. И в том числе вот этот вот прямой запрет. Прямой запрет – это, ну, сделать ничего не можем. Запретим, изымем, сожгем, уничтожим, закопаем, расстреляем, кто не поддается этому. И вот 20-е годы, они интересны тем, советского времени, что наука, все же в это время, особенно славистика, выйдя из-под пута православного христианства, а, как мы знаем, до 17-го года цензура, она была в основном, это была православно-христианская цензура, и, в общем-то, многим направлением не давало развиваться. И вот здесь вот, когда была как бы снята цензура, и еще советская власть не так сильно окрепла, чтобы ставить сильную цензуру вот, по всем направлениям, в особенности по науке. И здесь вот появляется очень много интересных работ, которые связаны напрямую со свастикой. Вот работа Куфтина Бориса Александровича, его известная книга, вышедшая в 26-м году, которая ближе к 30-м была запрещена, вот, а сам он сослан. Это работа профессора Клетнова со Смоленска, которая исследовала вот этот вот йоргические знаки, другие знаки на Смоленщине. Очень интересная ее работа. Это работа Воронова, певца русского народного искусства, где он показывает вот этот знак древнейший, вот этот йоргический знак вообще во всей его красе, показывает его древнейшим. Это работа Теплоухова, которая открывает, Теплоухов это исследователь, петербургский исследователь, который открывает андроновскую великую культуру, вот эту арийскую, о которой мы сегодня сейчас много знаем очень. Это он первооткрыватель, и который, в общем-то, в связи с делом славистом погиб, скажем так. Каким образом, мы сейчас не будем останавливаться. Его работа очень интересна в этом отношении. То есть, вот 20-е годы очень много выходит работ, а потом они, и в том числе работа Городцова, о котором мы уже говорили, он в это время трудится, а потом эти работы идут на убыль. И после 30-го года, собственно говоря, на широкий круг сведения о Ерге уже не выходят. Они только появляются в узком, в узконаправленных, в узко, так скажем, направленных работах особых. Да, об этом там речь идет. И пишутся работы все советское время. Мы встречаем работы того же Даркевича, того же Городцова, того же Соломоника, Амброза, Воронова. Вот, он до 40-х годов писал. То есть и много-много-много, где показывается вот эта Ерга. Особенно для нас ценна работа, допустим, Рындиной, которая раскопала ювелирную мастерскую 13-15 веков в Новгороде, в Великом Новгороде. И эта мастерская, там была, она нашла свыше 10 перстней, все были с ергами и в разных состояниях. Кто-то уже загнутый, как говорят, ну, то есть вот заготовки были, да, так скажем, это уже все готовые, это только заготовка в таком состоянии, это заготовка в таком состоянии. И Рындина настолько понимала важность вот этого знака, что она провела химические исследования содержания металла, то есть содержание окиси углерода, сколько того металла, сколько это, сплавы какие, какие их соотношения. И это большая статья есть в советской археологии. Если мы посмотрим в моих книгах, я на нее опираюсь. Вот. Она показала, что это мастерская, это там выплавляли, и те металлы, которые выплавлялись в этой мастерской, их в Западной Европе нету. То есть она отсекла домыслы, возможное появление домыслов, что это завезли оттуда, это завезли от арабов, это завезли из скандинавов и так далее, и так далее. То есть вот она провела обширное такое исследование и показала, доказала, что вообще перстней у нас очень много в археологии находят. И, то есть мы можем теперь базироваться и внятно говорить, что это перстни, которые создавались на Руси. То есть это исконный знак Руси, исходя вот из этих, так скажем, показаний этого исследователя. Но запрет Луначарского действовал. Запрет действовал. И, конечно, впрямую его, как говорится, пытались не нарушать, а где-то и кто-то, видимо, шел на поводу у этого запрета. И появляются статьи, например, как моя своя статья в 1966 году появляется, где она рассматривает шитье, так она называется, шитье пелены «Предста царица», который приписывает исполнение Ксении Годуновой, дочери царя Бориса Годунова, Ксении Годуновой, которую она выполнила в девичестве. И это шитье находится в Сергиево-Посадском музее. В Сергиево-Посадском историко-археологическом музее. И вот она, большущая статья, это Пушкинский дом, это Лихачев в то время там руководителем был, известный академик. И она ее описывает. Прекрасное описание. Я скажу, описание прекрасное, сочное такое, красивейшее, позволяет проникнуть внутрь этого, в этой картины. Вот. И все хорошо. И вдруг я прочитал эту статью, не знаю, почему я прочитал, но она мне понравилась. Приезжаю в этот музей, я в Сергиево-Посаде часто бываю, захожу в этот музей, эта пелена висит на выставке. И когда я посмотрел, я просто там, как говорится, и присел вдоль стеночки сполз. Она вся пелена в ергах. То есть я присел не того, что пелена в ергах, а того, что в статье Маясовой, написанной под руководством академика Лихачева Дмитрия, кто он, Сергеевич у нас там, да? Или Александрович? Вот. Ну, академик Лихачева, да? И там нет ни слова. А мы знаем еще, что академик Стасов сказал, что каждая черточка, и Харузина это подтвердила, профессор известный, и другие поколения, и вся советская археология, и вся мировая археология стоит, что каждая черточка, каждый значочек, каждый крючочек в знаках каких-либо всегда имеет смысл свой. А тут все поле в ярго, и про это Маясова ни слова. То есть вот видите, какие подходы были в советское время. Конечно, это вот она обошла ее, так скажем, не показала, она ее сокрыла. Возможно, было давление, возможно, что-то еще. Если мы даже посмотрим снимки в этой книге, где статья Маясова издана, вот, там очень много снимков, и все высокого качества. А вот это шитье размазано. То есть эти крючочки, эти ярги вы там не увидите. Правда, в последующее время Сергиево-Посадский музей издал ее, издал очень хорошо, вы можете открыть в моей книге, я написал про это, вот, и увидеть, и убедиться, сравнить, что вот этот запрет действовал. Ну, кто-то мог его обходить, а кто-то и не мог его обходить. Но в это время продолжается, опять же, борьба за этот знак славянский, он или не славянский. Здесь уже из этой «Предста царицы» шитья мы видим, что это Борис Годунов уже то великокняжеский род, это царский род. И там, пожалуйста, это знак представлен. Мы также знаем, что ерга это в роду и тех же Романовых, он использовался как родовой знак на их печати, только кругового вида. И вообще у бояр он широко распространен, этот знак. Вот. Но борьба за него продолжалась, и это можно проследить по работам Чернецова. Был такой советский археолог, он много писал, и он пытался обосновать, что ерга принадлежит финно-уграм, что это исконный их знак. Но эта идея поддержки в Академии наук, среди университетской науки не нашла, и многие исследователи четко возражали Чернецову. Нет, этот знак арийский, этот знак славянский, этот знак славяно-русский. Вот, ну, мы, когда я говорю славяно-русский, это значит восточные славяне. Вот. То есть вот совет, это статьи 60-х, 70-х годов, чернецовские статьи, у него много работ, и он вот эти идеи там проводил. Ему тут же возражали, ну, возражали не просто так, как Луначарский: я запрещу, я закопаю, тебя расстреляю, раз ты не признаешь мою, как говорится, правоту. Я прав, потому что у меня наган висит на кожанке. Вот. Обоснованно давали, вводили большой материал, показывали и говорили: нет, это не финно-угорский знак. Но по этому вопросу, так скажем, существуют различные точки зрения. Мы сейчас на них останавливаться не будем. Это не тема нашего разговора. Но я хочу сказать, что шла за этот знак борьба о принадлежности тем или иным древнейшим культурам человечества и проявленности в культурах современных народов. То есть, когда мы говорим о знаках, вот сейчас мы хотим проводить конференцию «Знаки и знаковые системы в народной культуре», то вопрос, вот это, скажем, определение археологических культур и соотнесение их с современными культурами, это очень важный вопрос. Методики есть, методиков много, но они достаточно бывают несовершенны. И вот как в отношении ЕРГИ ведутся яростные споры. Поэтому это направление необходимо нам развивать. Я имею в виду исследователям. Конечно, запрет изучения ЕРГИ постсоветской в последние десятилетия советского времени значительно ослаб. И у нас появляется большое количество работ, где дается эти знаки в народной культуре, в археологии. Ну, я назову работы, допустим, Шенгино Изабеллы Осиповны, профессора из Петербурга, Жигулева Валентина Михайловна, ученый, знаменитый, известный ученый с Сергиева Посада, Дурасова Геннадия Петровича, сам он родом с Каргополья, с русского севера, московского ученого, исследователя, журналиста, писателя, где мы про него еще будем говорить. Жарникова Светлана Васильевна, которая внятно показала в советское время связь на основе ергических, показала связь ерги и свастики. У нее есть знаменитая работа по этому вопросу, и диссертация была посвящена этому вопросу. Вот тоже, как пример, Светлана Васильевна, как говорится, жизненный подвиг она совершила, она защитила диссертацию, смогла защитить и показать вот эти идеи. И она их провела. И это уже 80-е годы. Публикует статью по своей диссертации в материалах международной конференции. Показывает там эти свастические и ергические знаки. Они там проходят. Этот же материал на русском языке издаются в Москве. Эти знаки изымаются. Вот вы можете пойти в библиотеки, в большие, и возьмите, вот в моей книге, в нашей книге мы с Андреем Геннадьевичем Резунковым сдали книгу «Учебное пособие», «Научно-методическое пособие. Ерга, крест и свастика. Народные искания в науке». Я там этот вопрос, я сам с ней, она мне это рассказывала. А потом то, что она рассказала хорошо, я пошел в библиотеки, взял эти сборники, да, и просто-напросто сравнил картинки. Поизымали все ярги. Вот вам, так скажем, прямой запрет Луначарского, как он действовал. Хочешь — верь, хочешь — нет, как говорят, что это вот, ну, запрет, он тоже в газетах опубликован, вот его действие. Прошло, говорят, после его запрета уже 60 с лишним лет, а он продолжал действовать. То есть, по сути, мы можем сказать, что широкий круг русскоязычных исследователей не допускались к изучению этого знака. Для науки это погибельное дело, когда ученым запрещают проводить исследования на достоверных материалах. Это печально просто-напросто. Очень много работ, очень много исследователей. 80-е, потом 90-е годы пошли, раскрывается, собственно говоря. Цензура сильно ослабевает, она не ушла, она сегодня действует, цензура. Вот, но она сильно ослабела, позиции по отношению к этому знаку изменились, и мы видим, что в 90-х годах, на рубеже 2000-х годов, выходит знаменитая книга Романа Владимировича Багдасарова «Свастика. Священный символ», которая выдержала несколько изданий, большими, как говорится, большим числом книг разошлась, и она очень повлияла сильно уже на широкий круг и простых, так скажем, людей, которые не занимаются исследованием этого знака, и исследователей. Я помню, когда эти книги просто, как говорится, разбирались в один миг, сотнями расходились. Это было на моих глазах. Я был этому свидетелю. Вот. Появляются в это время же статьи, допустим, Беднарчик Анны с Архангельской области пишет специальные статьи в различных изданиях. Много вообще появляется статей, достаточно много относительно того, что по отношению к советскому времени. И вводятся вообще во многих книгах статьи, которые касаются тех или иных сторон русской народной культуры, избы, одежды, сряды, украшения. И везде мы видим вот проявление этого знака в различных начертаниях, изображениях. В это время... Павел Иванович, ну, прервемся на музыкальную паузу. Да, я уже заговорю это самое. Сейчас я уже не прошу. Давайте, раз. Давай, давай, то чтобы отдохнуть немножко тебе самому, а то говоришь, говоришь. Итак, музыкальная пауза не очень длинная. Наслаждайтесь музыкой, а дальше продолжим разбирать интересную и важную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, по одному из старинных 32-й день месяца посева и наречения 7524 лета седмица. Ярга и свастика, ярговедение, вторая передача. Павел Иванович Путенков, главный соведущий. И я предлагаю продолжить общение, продолжить рассказ и помнить, что потихонечку вопросы к нам идут. Это я, Павел Иванович, напомнил, а также нашим радиослушателям напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Продолжай, пожалуйста. Ну, итак, уважаемые сударь и сударыни, мы остановились на том, что исследование юридических и свастических знаков в постсоветское время, оно расширилось. И вот мы говорили о книге Богдасарова, о работах Богдасарова, о Беднарчиках, о других. И вот можно сказать здесь о работах Сурова, Царствие Небесное, которое своими работами очень много сделал. Вообще богатейшие материалы собрал, которые сегодня разошлись по многим музеям, в том числе попали в Российский этнографический музей. И там просто богатейший материал по русскому северу и средневеликорусам о юридических знаках. Это низкий поклон за его великий труд собирательский в этом вопросе. И то, что он не просто собрал, он издал книги, он довел их до людей. Они его в свое время, еще в советское время, он был поражен. Как это так вот? Знак везде находится на русском севере, но он жил там. И об нем нельзя говорить. Как говорится, заговоришь, на Соловки отправят, на Колыму тебя отправят. Вот, посадят в тюрьму. То есть вот это его задевало. Но просто он не знал, про это время вообще никто не знал, что существовал запрет. И я думаю, существовали об этом, сейчас идут разговоры, существовали какие-то секретные постановления Центрального комитета партии по этому вопросу. Иначе бы просто так Луначарский не размахивал, как говорится, жупелом Нагана, наркома, в те кровавые годы, чтобы запретить этот знак. И запрет, как мы видим, он действовал до этого времени. Также следует сказать о книге. Большая, толстая такая книга, красивая, хорошо, так сказать, изданная. Это Тарунина, журналиста из Вологды, который написал вот эту хорошую книгу. Название вы ее посмотрите, она... Ну, мне название это не нравится, поэтому я не буду ее озвучивать. Но в этой книге один раздел посвящен полностью, четвертая глава, четвертая глава посвящена русской ерге. Вот, так же, как и у Богдасарова, одна из глав посвящена русской ерге. То есть издан еще ряд книг, так скажем, иностранных сочинителей прошлых времен, которые тоже посвящены ерге и свастике. Надо все же, так скажем, отдать должное, что в 20-м столетии на Западе вышло значительно больше работ, посвященных свастике, чем в Советском Союзе. И здесь еще нужно заметить, что именно во второй половине 19-го столетия, когда стало насаждаться и слово «свастика» в науке, оно насаждалось и заменяло все другие названия, то был такой профессор Макс Мюллер. Он резко выступил против этого. Ну и не только он, и другие, но он просто это, как говорят, столб ареведения, столб, который занимался ведами индийскими, вот, очень хорошо знал ведическую культуру, и он выступал категорически против санскритского названия, как общепринятого вот этого внешнего, потому что он сказал, это закрывает смыслы этого знака в других культурах. Он четко определил, вот с чем мы сегодня, собственно говоря, и встречаемся, и о чем я с ним полностью согласен, и вообще русская научная школа в то время с ним полностью была согласна. Но отдельные товарищи, как Стасов, вот, они стали насажать нам слово «свастика» и закрыли наше название. Но мы об этом сейчас чуть ниже коснемся. И вот в 2000-е годы выходит моя книга, это «Ерга свастика. Знак русской народной культуры», уже издана в университете. Затем выходит научно-методическое пособие совместное с Резунковым. Мы написали «Ерга, крест и свастика. Народные искания в науке». Это небольшое пособие научно-методическое для экспертов в области ергических знаков. Мы специально написали, чтобы люди, которые пишут экспертизы, они какие-то вещи просто имели в виду и знали об них. Иначе так скажем, по своему неведению, вот, а может быть, и некоторые, конечно, целенаправленно, но те, которые хотят познать истину, приблизиться к научной истине, ну, нужно эти вещи просто знать. Хотя бы нужно знать десятка 3-4 имен, как говорится, русской, советской школы, которые занимались этим знаком и высказывали обоснованные знаки. Это крупнейшие ученые современности. Вот это, об этом наша книга «Ерга, крест». И в прошлом году вышла моя книга, достаточно большая, 740 страниц, вся она цветная, называется «Ерга, крест, знак Святой Руси, ерга и свастика». Здесь я даю новые подходы исследования этого знака, потому что мы привыкли, ну вот левое, вот правое, вот, так скажем, различные ответвления, а каких-то общих подходов в этом вопросе у нас наука все же не выработала. Вот в силу того, что, так скажем, существовал запрет. А потом его усилили ввиду вот нацизма, который совершили, как говорится, людоедские деяния в области человечества в Европе. Уничтожение белых народов Европы. Поэтому это все, конечно, усиливало. Но так скажем, надо отделять муть от чистой воды. И вот я, исследуя этот знак, я уже в прошлой беседе мы говорили, что, скажем, если по начертаниям, ну, у нас около 200 только по русскому северу, северно-великорусам и средне-великорусам у нас существует свыше 200 названий. Вот в первой книге я там насчитал 100 с лишним. Я думал, ну, наверное, я процентов на 80 выбрал эти начертания. А когда я еще поработал десяток лет в этом направлении, то, собственно говоря, я сейчас уже опасаюсь давать какие-либо, так сказать, предположения, сколько, найдя около 200 различных начертаний этого знака, сколько еще я, так сказать, не увидел. Вот, потому что, как открываешь сундук какого-нибудь музея или приезжаешь в какое-нибудь село, так видишь настолько своеобразные самобытные изображения, что просто-напросто уже воспринимаешь это как данность, великую данность творческого наследия творческих возможностей славяно-русов, русского народа. Поэтому я уже здесь не удивляюсь. Ну, нашел 200. Наверное, еще 200 кто-нибудь найдет, если будет заниматься. Надо еще южно-великорусами заниматься. Там посмотреть. Там тоже огромное количество существует. И вот все это дало повод, так скажем, или открыло возможность изучать не только изображение как единичный знак с различными ответвлениями, но знак, который построен по определенным законам. Поэтому мы уже говорили в прошлый раз коротко, но знак выделяется в народной культуре, они четко говорят, четырехногие, тоже вот Сумцов еще уже в 19 столетии написал, четырехног, на Украине называли его, да, малорусы. Это только одно из названий, вот, а у нас говорят четырехног, восьминогий или восьмикрюшный, восемь крючков, да. Это вот, собственно говоря, образцовая ерга или классическая ерга. Вот, она четырехкрюшная. А потом 8 крючков идет, 16 крюшная, 32-крюшная, 64-крюшная. Вот они такие рисуются, да? Так скажем, уже есть определенная закономерность. Но есть закономерность, это единичный знак, вот так разрастается. Но есть закономерность в построении этого знака в виде звеньев. Допустим, двухзвенок идет, большой, маленький, или простой, обычный, так скажем, образцовый знак, и там восьмикрюшный. Есть трехзвенья, трехзвенчатый, да, и в этом, за этим смысл кроется, свои уже смыслы. То есть мы идем к более глубоким смыслам или к более целенаправленному содержанию выражения, либо где находится этот знак. Кроме звеньев, мною выявлено, что ярги составляют еще узлы. Это более сложное изображение, чем звено. Более сложное. Ну, надо вот посмотреть мою книгу, я там показываю, где и как, в каких культурах они, эти узлы, существуют. Там свои смыслы есть. Потом следующее, так скажем, изображение этих знаков – это картины. Существуют целые ергические картины, простые и сложные, и сверхсложные. И за ними кроются большие смыслы, раскрываются за этими картинами. Ну вот, когда мы говорим о таком подходе, и этот подход, он родился не сам по себе, а из народной культуры, мною была открыта Вяземский ергический календарь жизни бабы Роженицы. Что это означает? Это означает, что в древнейшей распашной Панёве узорочье распределено определенным образом, ну, на основе яргов. Вот там ергой называют, собственно, крест, вот, ну, четырехкрюшный, восьмикрюшный ергой. И полоса из таких знаков тоже называется ергой. И вот календарь включает порядка 30 панёв, они различного цвета, и вот с ряда у них, где вот эта ергическая картина. Картина разворачивается, как и всякие картины русского зарочья, от середины. Есть главная ерга, потом идет слева и справа. И вот наибольшее количество яргов – это 11, а затем 9, 7, 5 яргов, 3 и 1 ярга. То есть каждый раз число нечетное, но уменьшение идет на 2 или увеличение на 2. И вот календарь работает таким образом. Там, значит, есть вот красные панёвы об 11, 9, 7, 5, 3, 1 ярги. Потом есть синие панёвы, 5, 3, 1 ярги. И есть черные панёвы об 1 ярге. Ну, особенность панёв в том, что они двухслойные. Это древнейшие ткани. То есть это вообще усиливает вот этот календарь сам по себе. Это новый календарь. Такие календари нигде больше не известны. Это только наши бабы-богини такие календари создали. Может быть, они где-то были еще, но наука об них не знает. То есть вот и на основе ерги все состояния эти календари отмечали. То есть девка вступала, взрослая жизнь, становилась бабой, надевали панёву. Возраст, как говорится, уменьшался, количество яргов уменьшалось. Становилось 40 лет, переходила на синие панёвы. было 80 лет, переходила на черную паневу, 80-90. На черной паневе была одна ярга, белая дорога. Они говорят, ну, это дорога на тот свет. Так они мне, старухи, это говорили. Вот, то есть вот, вот эта картина, это сверхсложная картина, которая связана полностью с мировоззрением, которая выражает все состояния человека, печальные насветные состояния все. Вдовы, роженица снимала паневу после роду, она ее просто не носила. Потому что паневу это творящее, как говорится, творящее или духовное творит начало, или творит, как говорится, человека. Паневу, вот она ее просто снимала, потому что она находилась в переходном, например, состоянии. И когда старухи подходили к смерти, они тоже снимали эти паневы. На смертной мудре уже лежали без паневы. То есть вот... Про этот календарь нужно рассказывать отдельно. Мы, может быть, и посвятим ему тему отдельную. Вот, но вдруг выявляется вот такая знаковая вязь, знаковая система. Благо была бы она одна. Сказали, о, да это редкость. Но это открытие мое, говорю, 2000-х годов. А еще ранее Дурасов Геннадий Петрович, это мы об нем уже говорили, он открыл каргопольские месяцесловы, которым посвящено значительное количество академических статей, пытались понять. Там, значит, вышивка, очень сложная вышивка, где в середине вышивки солнце находилось, дерга вот это находилась, по краям тоже ярги. И они на полотенцах были, они были... на сарафанах, видимо, на каких-то иных вещах. Сейчас в интернете и в работах современных ученых они часто показываются. То есть вот еще одна знаковая система, еще одна знаковая сверхсложная картина, где ярга является, как говорится, основополагающим знаком. И с помощью ее разворачивается... многие смыслы бытия человека, показываются смыслы бытия человека. Затем есть работа московского исследователя Алексеева, где он показал календарь в скатертях тоже на русском севере. Там тоже ярги присутствуют. То есть мы плохо знаем свою культуру. Но вот уже несколько таких юридических вязей, они показывают, что ярга это... очень сложнейшие, на ней выстраивались очень сложнейшие знаковые вязи мировоззренческого характера и то, что мы не видим у других народов. То есть вот в этом отношении мы уже переходим, как бы, так скажем, к тем вопросам, когда говорим, чем отличается, допустим, северные великорусские, а средневеликорусских от западных, южных славян. То есть вот здесь их надо искать. Здесь их надо искать, вот эти вещи. Если там будут открыты, они там, собственно говоря, предпосылки есть к тому, что они там существуют, тогда надо идти к другим народам и смотреть, есть ли у них это. Таким образом, мы найдем отличия и различия. Конечно же, большие возможности в изучении знака лежат через его название. И мы привыкли вот... типа свастика, да, или ерга сейчас. А в действительности названий очень много. И вот я вам зачитаю просто несколько названий. Ну, наберитесь терпения. Десятка, два, три, четыре. Прочитаю. Какие есть у восточных славян названия? Немножко. Бесконечник, крючья, козелки, конь-огонь, коневные голяшки, крест, завивастый крест, гуськи, заяц, чертогон, огнево, огнивец, солнце, жгун, ярко, косматый ярко, космач, пылань, рыжик, вроток, вращенец, вращенка, вращун, вьюха, крюк, крутяк, мельник, косарь, косовик, ключ, это белорусское название, костыль рязанское, костыль восьмирожковый, круторогие, ветрячок, пивники, ветрячки, змея, косицы, ворон, сороки, павучки, двойной бесконечник, бараньи роги, вузи, юрки, круторогие, крывульки, четыреног, рута, баранчик, бесага двойная, двойная саква с бараньими рогами, листочки, бараний рог, мельница, утиные шейки с грабельками, бесконечный узел, двойной бесконечник, цыганская дорога, ковыль, кривонога, большой вьюн, малый вьюн, мотовила, рыжик, четыреног, ерга, ну и много-много других названий, которые сегодня вот подбираются. Ряд из них мною лично выявлены. Десятки других с 19 столетия уже прописывались. Просто мы об этих вещах не знаем. А в каждом имени есть своеобразие смыслов. Зачастую не только просто он там на барана похож, от бараний рог, или ветрячок, вот, так скажем, или утиная шейка. То есть за этим смыслы кроются этого знака, изображения. И здесь, исследуя название, мы, так скажем, понимаем, что несет этот знак. Этот знак у славян, прежде всего, знак добра, света, знак отвращения несчастья, знак благопожелания, знак обращения Богу, к Богу, знак взаимодействия со своим родом, знак взаимодействия со своими предками, находящимися на том свете, на том свете. То есть вот за этими названиями скрываются вот эти смыслы. А иногда, конечно, как и внешние, они просто, как говорится, по похожести давали. Но иногда по похожести смысла давали. И вот здесь надо тоже проводить исследование, чтобы понять, что же мы имеем в этом отношении. Ну, а ввиду, я говорю, опять же, запрета Луначарского, этого наркома с пулеметом в голове, конечно, этот запрет воспитано поколение исследователей, для которых, как вот этот Павел, о котором Алексей это говорил, который неприемлем этот знак. Но потом есть этот знак неприемлем просто темной силы, они его просто ненавидят. Вот коммунисты, как представители мракобесия, вот темных сил, которые просто, как говорят, дорвались до власти в 20-м столетии и крушили светлые рода Европы, конечно, для них этот знак был бельмо в глазу, так скажем. Вот, они его уничтожали всеми силами. Это надо понимать, потому что это знак верховных богов, всех, которые у нас существуют в мире. Мы в прошлый раз об этом говорили. И вот, Павел Иванович, может быть, потому и окрысились так, что когда идет разговор о какой-то нашей древности, где тем более наши высшие порядки и высшие силы присутствуют, ну, кого-то это очень сильно злит. Кому-то не нравится, что наши люди начинают уважать не только ближайшую историю, а еще и старинную историю, и древнюю историю, и вообще наша древность. Наверное, боятся чего-то те, кто так вот себя ведут. Ну да, да, это в этом и заключается основной смысл, чтобы не дать русскому народу, восточным славянам, опоры в древности, глубоких опор. Потому что вся наша академическая наука, даже советская, она обосновала, доказала. Тот же Олег Николаевич Трубачев, языковед, великий языковед, тот же Рыбаков, который ну, просто доказали, что славяне, как говорится, у славян, в середине первого тысячелетия до нашей эры существовали государства. А нам говорят, нет у вас государства с 862 года только появился и принесли вам типа какие-то там необразованные, какие-то там эти самые скандинавы, у которых даже городов-то не было в это время. Ну, всем известно, у них не было городов, а Россия была покрыта городами. То есть, вот, собственно говоря, очевидные пытаются представить все наоборот. Значит, спустился мужик, как говорится, в лаптях с горы начал учить этих самых, те, которые живут в высоких светлых теремах. Вот он им государство начал устраивать. Ну, вот несут вот этот вот бред, да, так скажем. Ну, потому что вот он, этот бред, он настолько бесил, так скажем, Ломоносова, что, так говорится, в драку вступал с академиками немецкими. Ломал им носы, в прямом смысле этого слова. Да, да, да, в прямом смысле он вступал в драку, на кулаках даже. Он так спорил, а потом, когда, как говорится, за грудки хватали, да даже в фильмах и это вот в книгах описано, его за это сажали в тюрьму. Вот, и потом заставили, или он хотели его полностью выгнать из науки, говорят, уничтожить, или сказали, или ты принеси извинения академикам немецким. Вот. То есть, но вот, там даже не просто его выгнать, его хотели даже выгнать слишком мягко, там разговор шел о казни. Да, да. Так да, что там все серьезно очень было. Ну, понятно, если выгоняют его из этого, все, ты становишься, как говорится, крестьянином, а там уже что крестьянин, да вон вышел за ворота, страшен тебя арестовал и, как говорится, пришиб, и ни суда, ни следствия, говорится, ты бездомный, вот, ты с волчьим билетом, в то время он, ну все, ты никакого не рода, ничего не дали, а все, раз у тебя нет документа, ты не в роду, ты не под защитой своего рода, все уже, а он же был, все же, как говорится, посвященный в этом отношении, поэтому я говорю, вот, судьба и деятельность вот великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, она показывает, что вот истоки, когда мы касаемся древнейших истоков, то темным силам это очень и очень не нравится. И они это дело выбивают. И вот я бы хотел затронуть один из последних вопросов нашей беседы, так скажем. Это отличие все же. Сегодня много вопросов встает. Вот нацизм, вот нацистское, вот нацистское. Да, нацисты используют этот знак. Во всех государственных, как говорится, знаках. И у нацистской партии, и у в Бундестаге в ихнем, и в армии, собственно говоря. Ну, на всех знаменах всех их, как говорится, верховных учреждений этот знак был. Вот мы сейчас остановимся, потому что музыкальная пауза подходит. Ну, и скажем, что попала под раздачу не только свастичная символика или ярговая символика, наша солнечная символика, символика, знаки наших древних, знаки наших древних богов, наши древние знаки, но попали под раздачу еще и слова, которые вроде бы похожи, но в то же время имеют разную суть. Например, нацизм и национализм. Вот нацизм, это надо определиться, это тогда, когда кто-то за счет другой нации пытается сделать свое благосостояние, угнетает, делает с ними что хочет, как с животными поступает, использует как животных. Вот это нацизм. А национализм, если почитать высказывания, которые еще были дореволюционные, причем высказывания очень высокого уровня, начиная от писателей, философов и заканчивая царями-императорами, то там совсем другое. И стоит вопрос, а кому это надо? Почему сейчас активно так пытаются нацистов называть националистами? Я объясню этот вопрос, Алексей. Хорошо, вот это мы как раз в следующей части затронем, а сейчас прерываемся на музыкальную паузу. Ну а поскольку мы заговорили о делах таких не очень далеких, 40-х и до того лет прошлого нашего столетия, то, наверное, будет уместно послушать Русланову песню «Валенки». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, по одному из старинных 32-й день месяца посева и наречения 7524-го лета седмица. Если вы видите, что на вашем календарике то же самое число, то можете обращаться через чат к Павлу Ивановичу Кутенкову, а именно он главный соведущий нашего сегодняшнего эфира, который посвящен теме ЕРГА и свастика, ЕРГА-ведение, часть вторая, и можете задавать вопросы ему по теме, как раз, которую я только что обозначил. И также хочу сказать, что в чате очень много интересного, очень много иллюстраций, картинок, текстов, которые дополняют эфир, и мне это очень сильно радует. Поэтому я сочувствую тем, кто, к сожалению, не может или не хочет, или по каким-то другим причинам не заходит в чат во время живого эфира. Прозвучала песня Руслановой «Валенки-валенки». Это примерно тех времен, о которых сейчас пойдет речь, как я предполагаю, в нашем эфире в этой части. Пожалуйста, предлагаю тебе продолжить. Да, спасибо. Вот, уважаемые сударь и сударыня, прозвучала песня Руслана, и я хочу напомнить такую картину. В 1947 году, если я не ошибаюсь, Русланова поимела смелость спеть песню, выйти на сцену в сарафане, в русском сарафане, в обычном сарафане, без яргов даже. Вот. И это, так скажем, нашло такое противодействие, что даже была статья в газете «Правда». правда выступила, для молодых людей и, так скажем, не очень, так скажем, читающих, может быть, и других поколений, хочу сказать, что статья в «Правде» – это был закон. Вот что в «Правде» написано, то это закон. Вот действуй как в «Правде», и все. Поэтому вот такое обращение, так сказать, вроде надеть, что значит, ну, надела сарафан и спела Людмила Руслановна вот эти свои валенки. Нет, выступила «Правда». Запретил. Как это так? Как это так? Русская певица, русская баба вдруг посмела петь в своем сарафане, да? Так скажем, вот, а мужу что говорит вот про этот знак? Итак, вот. Павел Иванович, хотя надо отметить, что во время войны, когда проходили гастроли в агитбригадах, она иногда выходила в сарафане петь. И тогда бойцы воспринимали ее, да, воспринимали Лидию Русланову, как будто прям, ну, это было дыхание свежести. Когда она вышла в столичном, так скажем, кинотеатре. Зашипели сразу, зашипели. Сразу все, вроде война закончилась, как это так? Правда, не просто зашумели, не просто зашипели, зашумели, а стукнули по голове, правда. И это очень серьезно. То есть это был один из высоких уровней «Правды». Надо смотреть, кто там был главным редактором и кто заведовал в то время, так скажем, идеевеческими, идеологическими вопросами. Ну так вот, мы обращаемся к одному из самых главных вопросов, потому что он волновал очень долго, покуда я не нашел разгадку, в чем же отличие вот знака, тот, который был в Третьем Рейхе у нацистов, и который у славян. Вот при внимательном обращении сразу все становится ясно, отличие. Знак, который в Третьем Рейхе, нацистский знак, это знак взят в кольцо. Он находится в кольце. Обратите внимание, он на поле, которое заключено в кольцо. А что это означает? Что это означает кольцо? И в противовес этому большинство и археологических материалов, и современных материалов русской народной культуры, и всех восточных славян, и других славян, ну, славяно-русской культуры, как мы понимаем слово русская народная культура, так скажем, вот, в самом широком смысле, в узком смысле, везде этот знак находится или на свободном поле, или взят в славяно-арийскую сетку. Он находится в квадрате, в ромбике, он очерчен каким-то иным многоугольником. Вот. То есть он, хотя есть в кольце, но это редко. Это редко. Что значит кольцо? Что значит кольцо и что значит нет, отсутствие кольца? Значит, в народной культуре, в любой народной культуре, в любой народной культуре взятие в кольцо пространства, любого пространства, храма. Вот. Ну, например, Пасха начинается, как говорится, один из главных обрядов Пасхи – это круговое замыкание храма в кольцо. Мы сейчас не будем говорить левое или правое. Мы об этом не будем говорить. Он замыкается в кольцо. Любой обряд, который проводят родноверы, любой обряд, который проводят другие конфессии, они всегда пространство, где проводится обряд, замыкается в кольцо. Русской свадьбы возьмите. Русская свадьба, если вы внимательно почитаете мои работы, почитаете работы 19-го столетия, 18-го столетия, 20-го столетия, вот, там всегда совершается обряд замыкания села в кольцо. Охрана, вот там, где творится свадебный обряд, а замыкается в кольцо, в круг называется, берется в круг, происходит замыкание. Есть так называемые оказиональные обряды. При них всегда селение для защиты от вот каких-то вредных воздействий, чумы или еще чего-либо, замыкалось в кольцо определенным образом, определенным порядком, определенными лицами. Мы сейчас об этом говорить не будем. Берем ли мы троицкую березку? Березка, как говорится, родовой знак русского народа. Вот для того, чтобы его срубить, для того, чтобы его принести в село, поставить около дома, поставить в передний угол дома, занести в церковь, его поставить в церковь, где сейчас это делается, она обязательно замыкалась в кольцо. Вокруг него писали, вокруг него водили, как говорится, определенные хороводы, чтобы его замкнуть, чтобы она не имела возможность ответить, защитить себя. Купальскую траву рвут. Обязательно сильную траву, когда рвут, ее замыкают в кольцо. Так написано в травниках 17-16 столетия. Ну, можно пойти в публичку, в публичной библиотеке, у нас в Петербурге есть. У других народов то же самое это делается. То есть вот замыкание в кольцо, это вот это то, что замыкается, какая-то вещь, какое-то явление, какой-то участок местности, он берется под управление теми, кто замкнул это кольцо. И тогда мы видим, что вот этот знак, который был в Западной Европе, он тоже у них в культуре есть, с древности есть, не так широко развит, как у нас. Конечно же, это совершенно несравнимо. Но тем не менее, те общины, те сообщества тайные и явные, которые существовали и которые много писали про этот знак в 19 столетии, в той же Германии, вот, этот знак у них всегда показывался. Посмотрите, пожалуйста, сходите в государственные библиотеки или закажите книги по межбиблиотечному абонементу из Германии, из Англии, из Франции. И вы увидите, что в этих сообществах знак находится на свободном пространстве. А вот когда образовалась нацистская партия, то есть партию создали ее с определенными целями, задачами, то и знак замкнули в кольцо. То есть его взяли в свое управление. Ну, можно дать сравнение, понимание этих вещей, что значит... Нет, здесь вот можно пояснить следующее, что выясняется, сегодня выясняется, что среди знаков существует, как говорится, многоуровневое построение. То есть есть знаки сильные, есть менее сильные, есть знаки ключевые, есть определяющие, есть распределяющие, есть утверждающие, есть уточняющие знаки. То есть среди линейных знаков вот, существует это такое построение. И вот кольцо – это знак управления. Он управляет. Кто бы под его власть не попал, он им управляет. Ну, например, посадили, как говорится, всю верхушку польскую, главу государства, министра обороны, еще кто-то там, много-много-много всяких важных лиц, посадили в самолет и повезли в Россию. В чьей власти находится? Вот это властные люди, обладающие, как говорится, огромными полномочиями для достаточно большого государства польского, они оказались во власти трех пилотов. Или сколько там, не знаю, семи, там, сколько там в этом Ту-154 сидело. Вот. Они оказались во власти. И будь ты трижды семь пядей во лбу, ты находишься сейчас в руках того человека, кто держит штурвал. Понимаете ли? Вот. И здесь точно такая же картина. Получилось. Взяли этот знак, они его окружили, закольцевали и стали им управлять. Так же, как лучом прожектора, можно сказать. Куда его направить? Куда силу этого света направить? Вот эта сила света, ее направили, ее повели на убой. То есть вот эти вещи нужно исследовать очень строго. Когда мы говорили про Харузину, когда мы говорили про академика Стасова, я говорил, что его работа востребована сегодня. Это очень сильная работа. Там есть ляпсусы, да. Он поправился, его старшие товарищи в то время поправили, потом он сам стал академиком. Но он там четко определил, что каждая черточка, каждый значочек, каждая извилинка в узоре имеет свой глубокий смысл. Смысл, связанный с духовностью, смысл, связанный с Богом. Смыслы, связанные с родами, какие знаки. И вот здесь вот именно эти позиции важны. Они просто так, это, так скажем, здесь она действует, вот этот знак, а здесь он не действует. Нет, он подчинен общим закономерностям знаков. Есть такая наука, знаковедение. Вот ярговедение, это часть знаковедения. Еще есть числоведение, так скажем, ответвление в этом отношении. Вот эти все направления, научные, вся наука, она занимается этими вещами. И когда мы начинаем рассматривать очень пристально и именно следовать тем академическим основам, которые заложены давно-давно до нас, веками, как говорится, многими веками раньше, то мы видим, никто ничего не скрывал, в общем-то. И никакого единства в начертании не может быть, так скажем, то, что в русской народной культуре и то, что в Германии. Это совершенно разные знаки. И разность это не только в самом начертании, она четко показана, да? Вот глядите в кольце. Точно так же РНЕ было, Баркашова. Тоже знак в кольцо взяли. Где сейчас РНЕ? Она отработала свое дело, и его убрали те, которые ими руководили. Потому что ергу, которая у них была, чисто вот эту вот северно-великорусскую ергу они взяли, вот, да, кричали, это-то не такая, это не сякая, да не на то надо было смотреть-то. Надо было смотреть, что она в кольце. Раз в кольце, значит, она управляемая. Управляемая. А вот кем управляемая? Ну, РНЕ, она, так скажем, темных задач не решала, в общем, или она решила какие-то такие задачи, но она, ее действия не связаны с преступлениями против человечества и против русского народа. Хотя надо посмотреть, может, какие-то действия, так скажем, можно сказать, что там в сторону вели, но не более того, да, так скажем. Вот. Значит, за ней стояли достаточно трезвые люди, как говорится, в общем, с неплохими, можно, помыслами, но не темными, это мы можем, ну, например, сказать, да. А там стояли темные личности, темные силы, не личности, а темные силы, которые управляли через определенных людей вот этими воздействиями. И в результате действия нацистской Германии пострадали в первую очередь славяне, это было 50 миллионов уничтожено за время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. Было 50 миллионов славян. Всех славян из них. 30 миллионов восточных славян из них. Только восточных славян уничтожено 30 миллионов. Вот действие этого знака. И порядка 10 миллионов самих германцев. То есть была бойня белых народов. Вот вам, собственно говоря, результат. Поэтому мы смотреть должны на этот знак, на его изображение, на его цвет с открытыми глазами. И очень внимательными глазами. Внимание сосредотачивать не только на кресте, на священном знаке всех арийцев, всех славян и вообще большинства народов мира, нашей земли. А мы должны смотреть, кто управлял этим знаком. А там показано. Сегодня мы можем сказать, управляли четко темные силы, оккультные силы. А то, что это оккультные, об этом кричат, кому не лень сегодня. Уже 40 раз доказано это и показано. И с академической, и академической наукой, и университетской наукой показано. Ребята, у нацизма, как говорится, руководители были темные силы, оккультные темные силы. Вот. Поэтому, тут вот когда посмотришь, поэтому, собственно говоря, именно потому, что все очевидно, все понятно, и отсюда и наука вот об этих знаках, она в Советском Союзе запрещалась. Ее не разрешали развивать. На Западе еще более-менее, там, скажем, писались работы, поверхностные, правда, поверхностные. Скажу, там, семиотику, которую они там развивали, это полунаука. Это, ну, может быть, ну, это достаточно... они сами-то и основоположники этой семиотики писали, что она недостаточно развита. Но если посмотреть с более серьезных позиций, то... Там основы, которые они закладывали, они явно половинчатые, сокрытые. То есть они не давали возможности, и она в основном семиотика строится на языках слова, а языка речи письменной и устной. А начертательные знаки, вот немножко их касался Лотман, касался, да, немножко касался, он дал, приоткрыл Лотман, Коган тот же касался, дал понимание вот этих знаков, но это уже вот ближе к постсоветскому, а Коган, он, как говорится, царствием небесным, умер недавно, Самуил Моисеевич, почетный профессор Большого университета, он вот эти вещи, как говорится, по этим знакам очень хорошо тоже раскрыл, нужно читать, как говорится, классика в этом вопросе и понимать, что вот она, все раскрыто. Поэтому никакого идентичности никакой, никакой схожести в этом вопросе просто не может быть. просто не может быть. Русская народная культура и нацистские знаки. Теперь давайте коснемся вопроса нацизма и национализма. Знаки языка – это очень важные знаки. Что значит слово, речь, письменная или устная? Слово нас связывает с Богом. Слово нас связывает с предками. Есть такой великий ученый был, Царствие Небесное, Владимир Иванович Вернадский. Он раскрыл, хорошо описал понятие ноосферы, или по-русски говоря, мироколицы. Ну, собственно говоря, он был, это человек, который занимался урановой тематикой, ядерным оружием. Вот, сделал очень много, академиком стал. Это всемирно известный ученый. Но он был не в почете, как говорится, в последние годы своей жизни, потому что он многие вещи понял с других позиций, стоял на божественных позициях, на божественной картине мира и писал о всечеловеческом разуме, который не умирает, который уходит в мироколицу, или на этом языке, как вот непонятном, ноосферу. То есть вот все находится в ноосфере. Но в этой ноосфере у каждого народа свое, свой собор находится, свой разум, который он обладает. Или для него те уровни, те пласты находятся, которые достижимы только для мыслителей этого народа, для большинства. Или для других народов они, по сути, недостижимы. Они их видят, но не могут достичь. Как говорят, не все же покорят высочайшие пики, как говорится, горные на земле. Не все могут альпинисты этого сделать. Все видят. Но не могут все сделать. И говорят, вот он, да, он победитель, он вышел туда. Он там знамя своего народа, государства поставил. Так вот здесь, вот, в этой мироколице разум всего человечества и у каждого человека, у каждого народа свой кусок есть, своя ступень, свой пласт. Вот. Но это не нравилось коммунистам, которые, так скажем, мыслили материалистически. Это выходило за рамки ихних, как говорится, представлений, якобы научных. Вот. Поэтому вопрос слова – это очень важный вопрос. Он соединяет нас с ноосферой, с мироколицей. И когда мы пользуемся своим языком, мы получаем доступ, потому что через мысль и слово и действие мы прокладываем пути к мироколице. Мы прокладываем пути в ноосферу Вернадского, в кладезь своего народа, в кладезь человечества. Мы проходим все эти ступени, и мы берем оттуда знания. Они нам даются. А если мы пользуемся словом другого народа, то мы не получаем доступа к мироколице, к ноосфере. Это очень важнейшее понимание. И смотрите, любая церковь, допустим, тоже возьмите мусульманство. Вот они создали вот эту свою мироколицу, да, и у них она создана на основе арабских языков, да, поэтому везде у них молитва на арабском. Русская православная церковь создала свою мироколицу на основе славянского, да, слова, и у нас своя мироколица находится, она древняя очень. Поэтому сохранность языка в каждой церкви, и говорят, в науке научный язык – это священная корова. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Только корова, чью травку на каком поле щиплет она. Вот, эти вещи надо понимать. Поэтому здесь вот все, как говорится, точно правы. И они все дудят в одну дуду. Все хотят попасть в мироколицу. И правильно. Поэтому язык терять ни в коем случае нельзя. Ни молитвенный, ни научный язык. Так скажем, но русской научной школе он должен быть русский, конечно же. Тогда мы будем получать доступ к нашей мироколице. А когда мы пользуемся словами чужого народа, мы или только доходим до уровня этого народа, а русский народ, я уже говорил об этом много раз, это богодержавный народ на земле, это светодержащий народ. Мы не можем пользоваться другими языками в силу того, что мы опускаемся ниже. И нам тогда становятся многие мысли, которые содержатся в мироколице, недоступны. Мы просто начинаем, как сейчас вот осуществляем разгоны, нас отрезали с помощью определенных, так скажем, действий товарища Луначарского и сил, стоящих темных за ними. И нас вот немножко, так скажем, это самое, в 20 веке приземлили, от духовности. Но сейчас мы вышли на просторы. Сейчас нам нужно родосгонию преодолеть. С колеи смерти нам нужно уйти. Но в этом нужен обязательно русский язык. И вы смотрите, какой напор идет в отношении русского языка. Как нам разрушает. Везде латиница, везде латиница, везде латинизм. Уже в государственных учреждениях все это начинает вводиться. В государственных изданиях. Надо, не надо. Везде эту латиницу, латиницу. Это одно из направлений только. Да, и вот, а когда вот это слово нам патриотизм, я скажу даже больше, да, которые относятся чисто, так скажем, мудрствованию, да, к философии, которую можем признавать наукой, можем не признавать наукой. Но когда мы пользуемся латинскими заимствованиями, да, якобы заимствованиями, которые нам жестко навязаны, и заставляет нас кричать и говорить: патриот, националист, и все кричат, все стучат себе, ну, якобы все, да, средства массовых известий у нас там пишут, вот он патриот, он националист. А что это означает, это слово? Не говорят же роднолюб. Не говорят же роднолюб. Вот. Отечественник. А говорят вот эти слова паршивые. Потому что эти слова связаны с латинизмом. Латинский народ или латинский язык — это язык мертвого народа. Он, народ сошел с земли. Он не смог здесь выдержать. Значит, он ушел в небытие. Он ушел в тьму. И когда мы начинаем пользоваться этим языком, то у нас связь не с мироколицей, не с всечеловеческим разумом и разумом наших предков, с нашим собором, а идет связь с тьмой. У нас туда ниточки прокладываются. То есть, когда Зюганов или кто-то либо еще называет, как говорится, якобы, так сказать, он роднолюб, и говорит: я патриот, я истинный, даже добавляет, да, потому что некоторые это понимают, значение истины, что она ведет в тьму, и говорят: я истинный, чтобы как-то ослабить вот это вот влияние, да, латинизма, вот этой силы тьмы. Вот. Но это же что? Что это означает образно? Скажу, вот когда так защищает, как говорится, пеной у рта интересы русского народа, там, или любого народа, грузинского народа, еврейского народа, армянского народа, азербайджанского народа. И говорят слово патриотизм, это значит, люди опускают народ еще ниже, открывают каналы, темные каналы связи с темными силами. Они их расширяют. То есть это получается так, вот дерево я буду поливать, так скажем, листочки, с листочков пыль я буду смахивать, а корешки я ему буду подпиливать. Я все буду смахивать, пыль, ходить там, подкрашивать, подмазывать все, а корешки буду каждый день по корешку отпиливать под землей. Вот что делается, когда портится язык. Поэтому делать переводы слова «нации», «нации» это означает, прямой перевод слова «нация» – это вообще скверное слово. Это муха называлась в зороастризме «нация», муха, которая таскала души умерших сатане, Вельзевулу, а сама питалась мертвечиной. Это вот нация. Отсюда нацизм, как говорится, ну, в Европе это слово очень хорошо известно, это советскому, русскому читателю это слово неизвестно-то, так скажем. Хотя сейчас уже переводные работы по этому вопросу есть, и мои статьи по этому поводу тоже есть, я пишу. Вот, как говорится, немножко я там тоже, как говорится, пытаюсь показать вот эти вещи. То есть это вот само слово, это вообще очень опасное. Она трижды опасная. Кроме того, что она раскрывает каналы связи с темными силами, она непосредственно ведет в жерло вот этого сатанизма. Вот. А другие слова, как патриот, то же самое. Точно такое же. Это западное. Это нас соединяет с силами тьмы Запада. Логос. У нас везде логос. Заметьте, у нас везде логос. Идеология. Даже зубной врач у нас не зубной врач стал, а стоматолог. Понимаете ли? То есть, вот посмотрите за этими словосочетаниями, как нам их вводят, как их нам навязывают. И мы, собственно говоря, почему мы сегодня на колее смерти стоим? Не только потому, что нас очень много миллионов, десятки-десятки миллионов уничтожили в 20 веке, потому что русскую бабу, богиню, превратили, как говорится, в животное. Она думает только, и мужчина тоже, да, наши, как говорится, вот наш народ, отчасти многих пытались превратить, и отчасти превратили в потребляющее, в потребителя. не думающего человека, о смыслах жизни, а зачем он здесь на земле, что он здесь должен делать. Вот с помощью вот этих, это простецкие приемы, говорят нам, дэджи научное слово, дэджи культурное слово и так далее. Это много таких вот приемов, просто подумать надо, и как нам это навязывают. Дэджи все так говорят, дэджи все так считают, ну такие вот простецкие. А кто слишком сильно углубляется в эту тему, ему бьют по рукам или просто-напросто его убирают. Вот эти мы вещи должны понимать. Поэтому действия, так скажем, внешнего характера, основанные на словесах, они имеют важнейшее значение в этом мире. И русский язык поэтому объявлен основой культуры, как и любой язык народа, это основа культуры. Но это все пишут об этом. Так почему тогда мы позволяем кому-либо портить под каким-либо покрывалом или покровом научности, изысканности? Или типа у нас нету, ну занимайтесь словообразованием. Но нужно понимать, что наш путь выхода и выживания в этом мире только тогда, когда мы будем опираться на собственные духовные опоры, как скрытые, так и явные. Явным является это язык вот, и наши знаки. Ну вот, собственно говоря, можно и на этом закончить. Хорошо. Итак, давайте послушаем небольшое музыкальное произведение, и после этого переходим уже к ответам на вопросы, которые появились в чате Народного славянского радио. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 13 мая 2016 года, пятница. На одном из современных календарей, на одном из старин, 32-й день месяца посева и наречения, 7524 лета, седмица Ергая свастика, Ерговедение, часть вторая. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Путинков Павел Иванович. И прежде чем уже, наверное, к вопросам мы перейдем, хочу такую справочку небольшую дать. Мы говорили про Лидию Русланову. Так вот, после той статьи, которая в «Правде» вышла, как Павел Иванович правильно сказал, «Правда» – это была основная газета, которая, по утверждению многих, подчинялась непосредственно Иосифу Виссарионовичу. Он, конечно, не был главным редактором, но часто его указания беспрекословно исполнялись и так далее. Так вот, 18 сентября 1948 года Русланову арестовали на гастролях в Казани, и дальше она находилась в местах не столь отдаленных до 1953 года. А 1953 год – это как раз год смерти Сталина. Вот делайте такие интересные выводы. Причем я здесь никого ни в чем не обвиняю, не заступаюсь ни за Сталина, ни его не обвиняю. Это просто исторический факт такой. И вот давайте уже будем переходить к вопросам и отвечать на них. Итак, вопросы, которые поступали в чат Народного славянского радио, сейчас начинаю озвучивать, а Павел Иванович... Давайте, Алексей, давайте, прежде чем к вопросу, маленькая, так сказать, ремарочка. Хорошо, давай. Вот. Я хочу сказать, что вот когда мы сегодня, я говорил о Ергее, об отношении в государстве к нему, и здесь приводили пример Путина, так скажем, который едет на коне с Ергой. Вообще, это, вот, уже этим многое сказано. Государство сегодня изменило отношение к этому знаку. Вышло, мы в прошлый раз говорили, вышло постановление Роснадзора впервые, так скажем, за последние 90 лет, где он разъяснил, что вот этот действующий закон у нас о смешении там, знаков, о сходстве знаков до степени смешения, да, якобы такой вот статья такая против русских, вот, она сегодня объяснена Роскомнадзором, что когда в народной культуре это дело не касается совершенно. И вот мы видим Путина, главу государства, Владимира Владимировича Путина, который едет на коне и на ней Ерга. То есть это показательно. Русланову за сарафан, ну, там еще что-то ей приписали, как говорится, но это один из вещей, вот этот сарафан, ее отправили, как говорится, места не столь отдаленные, а тут у нас уже сам глава государства, говорит, Владимир Владимирович Путин, едет на коне с ергами. Вот это показательно, и вот документ Роснадзора, это главного хранителя, как говорится, сегодня это орган, который, по сути дела, так скажем, контрольный орган в идеологии, в идееведении, если правильно говорить, да, вот без сатанизма, да, в идееведении, не идеология, а идееведение. Он объяснил мне, что объяснил нам с вами, что ерга в русской народной культуре это знак, и он имеет место быть и присутствовать во внешнем мире. Вот я это хотел добавить просто. Благодарю. Первый вопрос на основе вопроса Виталия. Вот именно так. Не буду зачитывать полностью вопрос, а по-своему сформулирую. Итак, почему путают свастику и паучий крест, который появился во времена Адольфа Гитлера, несмотря на то, что федеральный закон, о котором мы говорили, противодействие экстремистской деятельности, где сказано там, что пропаганда и так далее, существует, но все-таки, почему же все-таки путают эти символы? Намеренно это происходит или просто как скажут, так и делают? На этом вопрос закончился, да? Да. Спасибо за вопрос. Вопрос имеет место быть. Он может быть не совсем полон, потому что кто путает, и когда путает, и где путает. Я вам хочу сказать, что вот дело против инглингов, против древней православной англистической церкви, которое было судебное дело, там в первом постановлении там четко ясно описали, что запрет, который вводится на изображение там, вот этой ерги, да, назовем ее ергой, да, там по-другому она, свастика они ее называют. Вот, они там оговорку сделали, что изображение этого знака в русской, на, изображенных на изделиях, на вещах, на предметах утвари в русской народной культуре, это не касается. То есть, это было когда? 2007 год, да, первый суд, или когда там был? Не могу точно сказать, когда запретили вот эту церковь. Там эта оговорка была сделана. То есть, никто вообще-то не путает этот вопрос, да? Это путают исполнители зачастую. И сами пользователи этого знака, которые используют, не обладая полнотой знания, так скажем, в этом вопросе, а те, выполняя, неправильно выполняя приказы, так скажем, нечетко прописанные, специально, да, специально прописанные, нечетко, чтобы не разобрали, да, потому что, давайте посмотрим, в этом законе нет начертания, где было бы сказано, какие знаки нацистские. Нету. То есть, четко, внятно, вот это вот проведена вот такая линия, так скажем, неясности, которая позволяет рьяным исполнителям, так скажем, ты же знаешь, ты же посмотрел кино вон, да? Вот кино вот так показали, что там убивали людей, а висел флаг с этим самым, с огненным крестом. Ну вот это есть нацистский, вот. А что кольцо там было, а на это никто не обращает внимания, к примеру, да, если уже полностью сравнивать. То есть вот тут много таких вопросов, на которые, так скажем, нужно очень внимательно смотреть, отвечая, как путают, почему путают. Еще раз говорю, что когда мы стучим себя в грудь кулаком и говорим «я патриот», значит, это человек, который находится под воздействием сил тьмы. И ему сложно объяснить, что это знак его отца, это знак его матери, это знак его рода, народа. И что к нацизму он никакого отношения не имеет, потому что он не видит его. Он его не видит. Я в прошлый раз, на прошлой беседе объяснял, что у нас в Петербурге три главных, если исходить с этого закона, три главных нациста. Я перечисляю по фамилиям их. Губернатор, митрополит и глава всей музейной науки всей России, это товарищ Петровский, глава Эрмитажа, которые стоят на страже своих, как говорится, ценностей, которые все покрыты ергами. Ну вот тогда так мы можем судить. То есть давайте в этих вещах очень быть внимательными, бдительными и не терять, как говорится, того наследия, которое у нас есть, и не впадать в чувственные, так сказать, состояния, вот, которые уводят нас сразу к силам тьмы. Вот это очень важные вопросы. Если мы их не будем видеть, то тогда нас, как говорится, поведут, сами же пойдем во след, как говорится, за вожаком в пропасть тьмы. Угу. Здесь, наверное, надо два момента отметить. Что первое, наверное, кто-то, может быть, по забывчивости, а может быть, специально не внес в этот закон именно нацистскую символику, чтобы было с чем сравнивать. А второе, иногда начинают бороться с символикой, которая чем-то похожа, из-за того, что нет четких ориентиров в законе прописанных, а не с деяниями. Потому что многим известно, что если, например, на ракете ядерной написать «миру мир», много миру она не принесет. Хотя, как оружие сдерживания, мир каким-то образом поддерживать еще может. Но противоречивая надпись «миру мир», то же самое, как и другие слова на заборах, они тоже иногда не соответствуют тому, что наличествует за забором. Вот эти два момента очень четко надо для себя определять. И поэтому нет в законе четко того, что является нацистской символикой. И тут происходят очень интересные моменты. К примеру, всем известно значок 2С, да, СС, который в нацистской Германии применялся в элитных войсках. И там были, ну, две молнии, да, или СС. Вот. И там же были еще мертвая голова, вот такие интересные где, подразделения, где именно череп с костями был. Так вот, если мы СС сейчас посмотрим, то, например, мы можем взять надпись «Не влезай, убьет», где эта стрелочка изображена, молния, и сказать, а это вот нацистская символика, друзья мои. Вот это надо столб спилить или сорвать. Да, и товарища Чубайса, который возглавлял у нас энергосети, и все, взять, посадить его лет, так скажем, на 20, много, да. Лет на 25 за пропаганду нацизма во всей России. Даже это вообще. Во всех странах СНГ. Вот, вот, вот вам, пожалуйста, еще пример есть. Вот какой он, оказывается. Да. Вот. Или, например, та же самая мертвая голова, и могут придраться опять же к символике, что «не влезай, убьет», где очень часто, еще в советские времена, я там помню, висели такие символы, такие знаки, какие картинки на столбах. Как шутили, около пионерского лагеря стоял высоковольтный столб. И для того, чтобы дети не лазили, то там повесили вот такую, значит, две, вот эту молнию, нарисовали, значит, вот эту черепушку с костями и написали «Не влезай, убьет». Ну, а поскольку лагерь пионерский, надо было какую-то агитацию сделать, то внизу написали «Пионер растет смелым». Вот. И еще тоже можно таким же образом придраться, просто обратиться к церковным, к церковной атрибутике, я имею в виду РПЦ. Если мы возьмем крест, на котором изображено распятие, то под крестом мы увидим косточки Адама. А они как раз именно в той же последовательности, в той же компоновке находятся, что мертвая голова во времена нацистской Германии. Так что же получается, Гундяев, как сейчас глава РПЦ, он что, не просто там символику нацистскую, он вообще одно из самых зверских подразделений нацизма рекламирует. Так что ли получается? С митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Но это уж как подельники пойдут, как свидетели пойдут, я уж не знаю. Но суть в том, что вот до такого можно дойти. Но самое интересное, что, например, в сторону староверия, родноверия, каких-то людей, которые занимаются древней культурой, вот такие абсурдные дела иногда возбуждаются ради того, чтобы получить новые звездочки на погонах. А в сторону там, где очевидно все это присутствует, не возбуждается. Какие-то системы двойных стандартов. Вы же, ребятушки, или всех сразу начинайте возбуждать по этому вопросу. Начинайте свастику здесь вбивать, ергу, вот эти всякие там символику, знаки наши. Вот везде. Прям начинайте, подвозите экскаваторы там в Питер, да, и давайте Зимний дворец под снос. Давайте там Пушкина. Ну, что-нибудь там снесите. В Москве там куча чего есть. Собор. Исаакия, да, давайте там снесем. Вот. Ну, что там мелочиться? Ну, уже присутствует. Тем более, что запрещены они должны уже быть-то. Потому что славяно-арийские веды запрещены. А там 144 символа было представлено. А ты уж в одной из передач, вообще в прошлой передаче сказал, что у тебя больше 200 ты насчитал. А я еще сейчас сказал об этом. Свыше 200. Только на русском севере у северной и средней великорусов в русской народной культуре присутствует свыше 200 различных иергических знаков. Ну, понятно. В общем, все северяне у нас оказываются понятно кем. Так, ладно. И вот такая вот у нас колобродина, другим словом не назову. Вот такая свистопляска получается. А ведь это страшно, когда те, которые должны закон содержать в чистоте и порядке, они допускают такое. Это что ж тогда получается? В каком же государстве, в какой же державе, в какой стране мы живем? Где такое может происходить? Более, можно еще добавить к этому вопросу, что вот почему не нарисовали? Да потому что, так скажем, и само слово «Бог» – это знак. Она была на пряжках у нацистских солдат, у германских. С нами Бог. Значит, давайте тогда опять Бога запретим. Это знак. Это знак был сильный, мощный. Была дивизия, у которой знаком был медведь, чисто такой, как сейчас в единой, на флаге Единой России. Тогда давайте, как говорится, Единую Россию, партию Единой России признаем тоже нацистской. Вот, так скажем, если с этих позиций подходить. Вот почему не указали эти знаки. То есть тут все, как говорится, доводится до полнейшего абсурда. Угу. Хорошо, вопрос от Елены 777. Вопрос в эфир. Если одеть рубаху там или сарафан, вышитый ергами, и по Москве прогуляться, то что будет? Заметут по какой-нибудь статье или народ тухлыми яйцами закидает? Ну, это, как говорится, реплика. Она имеет место быть, не знаю. Я по Петербургу хожу в рубахе с ергами, и никто что-то не метет. Так что не знаю, как в Москве, в Петербурге никто никого не метет. Это точно. Вот, поэтому это так. Тогда ходите, короче, да, ходите. Да нет, ну, одевайте деда в рубахе и ходите, кто вам запрещает. Никто никому не запрещает, как говорится. Если у тебя эта одежда, твоя одежда, то ходи в ней. Вот. Главное, видите себя достойно. Дальше. Света, вопрос в эфир. Правда ли, что свастика является символом брахмана? Вот вопрос очень серьезный. Является ли свастика символом брахмана? Это вопрос, я скажу так, для русской науки этот вопрос не исследован. Вот. Потому что мы знаем, что, допустим, Будда, он повсеместно и изображается, как говорится, или на постаменте, или у него на груди, вот, свастика. А вот изображение брахмана, так скажем, со свастикой, и вообще само изображение надо посмотреть, изображается ли он как брахман. Я просто на этот вопрос, так скажем, затрудняюсь ответить. Вот. А в Индии этот знак, конечно же, широко используется на, как говорится, в храмовом строительстве, вот, в изваяниях он присутствует. А насчет этого не могу сказать, нужно спросить людей, которые проводили особые исследования по этому вопросу и вникали вот в этот вопрос в отношении брахмана. Потому что, да, это самое Митра, да, изображался. Вот, Вишну изображался, Вишну считается верховным богом, вот, Зевс изображался, Христос изображался, Будда, да, а вот брахман, это вопрос такой, как говорится, надо провести исследование по этому вопросу. Угу. Так, следующий вопрос от Виктора. Когда, кто, на каких основаниях передал право интеллектуальной собственности на символы нацистам? Ну, имеется в виду свастичные наши знаки нацистам. Ну, вот символ. Символ – это вообще все же не русское слово, непонятное, неясное, так скажем. Вот. А кто им передавал? Здесь никто никому ничего не передает. Власть, как говорится, она тогда власть, когда она обладает силой. Это было взято, так скажем, силой, это было взято на основе своих возможностей, они взяли и присвоили темные силы, хотя этот знак им не принадлежит. Но для того, чтобы управлять ими, они его заключили в кольцо, и им эти вещи известны. И это не только им известно, это давно всем известно. Даже посмотрите, как говорится, фильм Гоголя, или почитайте Ви, как там он этот стоит, этот философ, да, монах этот. Вот. Ну, лицо, как говорится, приближенное. Ну, философ он этот, Бурсак, да? И он о себя очертил кольцом, и его никто не видит, его никто не трогает. Хотя это действие происходит в церкви, как эти темные силы там собрались, вроде бы ее не должно было быть. Но он знал четко, вот что кольцо он себя окружит, и все, он будет защищен. Ну, соответственно, еще молитву надо было прочитать, которую он тоже знал. И вообще существует предание народное, что когда нечистая сила Бог согнал с небес, и она опустилась на землю, то каждое существо очертило вокруг себя круг, поделило пространство земли на, как говорится, участки своего владения. Вот тоже, опять же, закольцевали себя. И сама нечистая. Поэтому она полностью владеет вот этим уровнем знаний. И она взяла этот светлый круг, каким-то образом смогла его окружить, так же, как у нас многие люди подпадают под воздействие нечистой силы, продают даже души нечистым. И здесь то же самое произошло. Нечистая сила, используя свои возможности, взяла этот знак под свое управление и стала им управлять в своих интересах, в интересах уничтожения белых народов Европы. Вот ты вспомнил Гоголя. Вот я не знаю, это была как издевка его, или на самом деле это какое-то повествование по жизни. Но то, что творилось там с Фомой в церкви, казалось бы, ты уже так это коснулся, как может церковь вообще присутствовать в святом Божьем доме, в таком месте может присутствовать нечистая сила. Но, как мы видим, там не только она разгуливает, она там вылезает из всех щелей, она там хозяйствует, она там что хочет делает, что хочет творит. И тут какой-то такой символ, очень древний, простой, и некие слова, они защищают человека, который, в общем-то, ну, никакими, на первый взгляд, не обладает сверхъестественными способностями. Вот об этом, наверное, стоит задуматься. Я хочу сказать, что Гоголь здесь ничего не выдумал. Вообще, все, что Гоголь написал, это истина. Она подтверждается по другим вопросам. Именно вот это вот событие, что в церкви собирается нечистая сила, это передается и другими исследователями, и просто исследователями. Допустим, существует по русскому северу рассказы, записанные Ефименко. Он там приводит такой пример, а может быть, я сейчас не помню, может быть, Терещенко это описывает, такой вот известный исследователь 19 столетия, что когда мать задавит ребенка своего, придавит, да, придушит, ну, младенца, вот, бывает, что, как говорится, у бабы там уже 10 человек, и еще родила, и там мало-меньша, вот она ночь не спит, две спит там с этим малышом. И эти ее, ну, баба бывает выбивается, хоть она и богиня, но бывает ноша такая. И вот называется приспала. Младенца положила, он, как говорится, сиську сосет, вот. И успокоился, и она успокоилась, заснула. Повернулась во сне и задавила его. Вот называется приспала. И для того, чтобы вот спасти такую душу, то советует идти в церковь, становиться в круг, очерчивать себя кругом и молиться, чтобы Бог вот это... А придушенный человек, да, придушенный дитя, человек придушенный, его душу забирает нечистая. Вот вопрос в чем, да? Вот. И она начинает отмаливать вот в этой церкви. И она видит, как первый день там вокруг нее нечистый. И, ну, соответствующим образом пытается на нее воздействовать. А кольцо вот это ее защищает. Вот. Это описано, так скажем, другими, по другим источникам. Поэтому Гоголь это, ну, вот мы считаем, что Гоголь это художественное произведение. Нет, это произведение, он же пишет, это из народа взятое. То есть это часть, вот как в историческом плане он основывается на народных преданиях, А так в культурном отношении это чистейшие знания русской народной культуры, малорусской народной культуры, казачьей культуры. То есть это истоки, там показаны, так скажем, родноверческих каких-то пластов знаний. Это, ну, они подтверждают, вот, собственно говоря, то, что вот нечистая сила взяла в кольцо и повела этот знак, с помощью этого знака народу на убой. Угу. Понятно. Дальше Елена 777 задает вопрос. Слышала, что в Индии все храмы украшены как раз свастиками. Правда ли это? Значит, Елена, я занимаюсь исследованиями русской народной культуры. Русской народной культуры. Свастикой, так скажем, я занимаюсь в той мере, чтобы сравнить и по тем источникам, которые доступны по научной литературе. Чисто исследованием свастики я не занимаюсь. Я только, так скажем, ну, для того, чтобы свастикой чисто заниматься, а не непосредственно, нужно ехать в Индию и работать с первоисточниками. А для того, чтобы работать с первоисточниками, нужно знать их языки, нужно там жить, нужно вживаться в культуру, и только тогда ты поймешь все глубины свастики, которые они вкладывают, они там, индусы вкладывают, да, индуизм вкладывает. Вот я могу понять свастики русские, потому что я русский, как говорится, по рождению, по духу, по крови, и я вырос и воспитался в русской народной культуре, да, изначально. Поэтому для меня какие-то вещи, которые кем-то написаны, допустим, тем же учеными княжеского, графского, боярского сословия, которые народную культуру наблюдали со стороны, они для меня более понятны, чем для них, хотя, может быть, они 150 лет назад жили. Вот. Поэтому давайте вот этот вопрос мы отошлем к тем людям, которые занимаются исследованием свастики. Ну, на самом деле, если просто фотографии откроете, посмотрите индуистский храм, буддийский храм, то там очень-очень много присутствует из этого символа. Но, как правило, все там очень упрощенно по сравнению с тем, что есть в России. Дальше смотрим следующий вопрос от Виталия. Если в фундаменте науки и религии, а значит и в государстве наши... И в государстве вши или паразиты, разве это можно назвать наукой или и религией? Еще раз, непонятно, еще раз. Если в фундаменте науки и религии, а значит и в государстве вши или паразиты, разве можно это назвать наукой или религией? Такой затейливый вопрос. Ну, в общем-то, можно понять его, как говорится, что хочет он сказать, так как мы понимаем, если там нечистые... Нет, и как в науке, так и в любой вере присутствуют люди, которые истинно стремятся познать, которые как это, истинно стремятся подойти к этой истине. Да? То есть они вот, светлы в своих намерениях, в своих чувствах, в своих действиях. И они творят добро, они творят свет. И поэтому мы не можем хаять, так скажем, все учреждения, которые существуют у людей. Даже бывает ведь и вот коммунистическая партия, которая по марксизму, ленинизму это учреждение мракобесия, потому что это безбожное, это кровавое, она показала себя таким. Вот. Но в конечном итоге она собралась силами, и она коммунистическую партию отвергнула, отторгнула от владения, так скажем, вот, нашими умами, нашими сердцами. Может быть, и время подошло, может быть, но тем не менее это все же сделали то учреждение, которое опять же КПСС, потому что стоило только кому-то применить силу, и все бы опять покатилось по заданному курсу партии. Вот это надо понимать. Поэтому есть такой закон в мудрости, да, отрицание, вот, или, допустим, число 13. Почему его некоторые не любят? Число 13 – это 12 – это круг вот явный, проявленный, а число 13 – это новый круг, который отрицает вот этот прошедший. Вот год прошел, 12 месяцев, все, не ушли, началось 13. Вот 13-й, это самый, ребенок родился у матери, ей несут 13 блинов на зубок. Вот, а потому что все, так скажем, она новую жизнь дала. Это поколение ушло, наступает новое поколение. Ей вот этим знаком, 13 блинами, как говорится, знаками света, знаками солнца, знаками жизни. Вообще, блин, это русская народная еда, но она как знаковая еда, обрядовая еда, она много смысла содержит. Вот тоже 13. То есть вот отрицание в этом происходит. Поэтому и в этих учреждениях, несмотря на всю зашоренность, несмотря на всю громоздкость, несмотря на всю косность, которая зачастую там существует, там есть и движение к истине. Все это ответил. Хорошо, хорошо. Так, следующий вопрос Ингварь задает. Вы сказали, что свастика не наше слово, но оно ведь расшифровывается, грубо говоря, как «сва» – это небо, «тика» – это движение. Получается, небесное движение или с небес движение? Ну, нет, мы же не говорим, что оно этого не означает. Конечно же, оно означает добро, быть добру, благопожелание рода, благопожелание продвижение к истине. В свастике много значений, и исследователи, которые занимались этими вопросами, они, так скажем, толкуют ее по-разному. Я тоже свое толкование дал вот этого знака, но я-то про другое говорю. Я говорю про то, что если у меня есть отец и мать, то мне, кроме посаженного отца и матери, то есть крестного и крестной, которые мне положены еще для духовной жизни, мне других-то родителей не надо, и они не положены. Они не будут мне родителями. У меня есть отец и мать. Вот вопрос-то в чем. И когда нам вместо ерги навязывают имя свастика, да, она нам родня. Но она, если образно говорить, она не отец и мать нам. Нам отец и мать ключ, чертогон, ветрак, конь-огонь. Ну, я вон перечислил их порядка 50 названий, их всего лишь сейчас вот у меня собрано около сотни этих названий. Вот. Вот наше родное. А это все же санскрит наш близкий, кровный родственник, но наш родственник. Вот. И мы вот об этих вещах говорим. А когда мы говорим о латинизме, то это совершенно другое. Мы не должны ставить на одну доску слово «логос» и ведение. Почему мы не говорим, как говорится, ведическое мышление? Мы говорим, вот если логически подумать, а почему не ведически подумать? Почему нам втюхивают вот это везде логическое, вот логически, стоматолог, да, уролог и прочие логи? Вот, а лох в русской народной культуре, потому что корень все же лох, видимо, имеет индоевропейскую основу. Лох у нас это вот логово волка, да? Лох – это промоина какая-то, это овраг какой-то. То есть это вообще опускание вниз. Вот это то, что я же ведь когда вам говорю, что логос – это слово, которое соединяет нас с тьмой. Я не говорю не потому, что мне так нравится, потому что в русском языке есть основа этого. И еще есть понимание, что когда мы переходим на латиницу, на латинизм, да, мы говорим сегодня, что здравоохранение у нас плохое, что у нас аптеки работают, прибыль стала у них больше, чем по непроверенным данным, которые нам говорят учреждения по борьбе с наркоманией, что у них доходы сверх, идут доходы. Да потому что аптека перешла полностью на латинизм, на этом. Силы тьмы затягивают. И я это связываю вот с этими вещами. И их нужно видеть. Но силы света, которые содержатся в словах родственных нам народов, которые светлые народы, которые повязаны, мы с ними повязаны едино одной судьбой нашей, да, вот санскритским языком, потому что ближайший язык к нему это великорусский, восточных славян и литовский. Вот три древних языка на земле. Это признано, как говорится, многими учеными признаются, которые погрузились в пучину вот этих языков. Они почувствовали, они обосновали, доказали и явили миру вот это единство. Вот. Но у нас свой стержень. У нас свой стержень. Да, он с ними един, но у нас свой. Если мы его бросим и будем питать другие стержни, хотя бы нам родственных народов нету, так скажем, мы не придем к тому, что нам положено. Вот здесь много очень тонких вещей, которые нужно зачастую, получая знания, смотреть через призму осознания, как бы духовного осознания, духовного понимания, духовной культуры, которым богата русская народная вся культура и культура других народов. Угу. Дальше Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Павел Иванович, как вы думаете, как наши предки определяли форму нашей галактики и других миров? Какие технологии при этом применялись? Как узнали, что яйцеклетка при оболотворении по форме напоминает цветок папоротника? Я вот не знаю, последний цветок папоротника, что имеется в виду, может быть, знак цветок папоротника, один из наших древних? Ну, я вот это тоже не скажу, что ДНК, да, клетка вообще, она, как показали исследования, да, она имеет форму, ну, приблизительно, ну, это, скажем, это юридический знак, вот проще так скажем, своеобразный юридический знак, он просто очевиден, его там видно, вот. А как Вселенную, это достижение современной науки. Если касаться предков, то у нас есть и знаки георгические, вот в виде капли, я в прошлый раз говорил, да. Но они как-то понимали, знали, потому что был другой уровень мышления и понимания, ощущения каких-то. То есть у человека же не только 5 чувств, вот, с помощью которых он в это самое, в мире в этом видит и понимает, осознает, слышит. Вот. У него еще другие есть. Он ощущает это, воспринимает мир через свою душу. Через свою душу. А у нас их 3. Естественно, еще 2 души. Он через них происходит. А с ними связано, как говорится, если мы посмотрим на человека, то сегодня наука пришла к выводу, что у человека есть избы, чакры, да, на английском языке чакра, на английском, на этих самых, на санскрите чакры, а на русском языке это избы, вот там 7 основных изб. Через них идет познание, через души, и души связаны с этими избами, и вот через них идет осознание, понимание, видение, как вот он Вернадский многие вещи видел, как Менделеев увидел таблицу. Как вот говорят же, по крайней мере, те, кто его знали, передают вот здесь в Петербурге с поколения в поколение, передают, что Владимир Иванович Менделеев таблицу увидел во сне ее. И более того, первый знак, который он там нарисовал, посмотрите, первое издание таблицы Менделеева, да, там первый знак, сейчас он отсутствует в таблице, его изъяли потом. А это первый знак, он полностью как бы связан с тонкими мирами, очевидно, с которыми мы тоже связаны. Вот. А его изъяли, потому что темным силам это, как говорится, не по нутру, раз его объяснять. Но, извините, это целостное было видение у Менделеева. Все подтвердилось. Все, что Менделеев в своей таблице нарисовал, что ему дал Бог, что ему Мироколица дала, или ноосфера Владимира Ивановича Вернадского, все это подтвердилось. Это мировая наука. Почему тогда мы исключаем тот первый элемент, который он назвал эфиром? Вот вопрос. И что за такое вещество это? А это вещество, которое разлито по всему, вокруг нас все существует. И каким образом мы с ним связаны, и как мы с ним взаимодействуем? Вот, пожалуйста, это пример из современной науки, который наука объяснить не в состоянии. И вот то, что предыдущий товарищ нам говорил, вот если гниль, вши там есть, да, они вот есть, они вот такие существуют. И они сказали, да нет, давайте мы изымем, потому что мы не оберемся много вопросов таких, как говорится, вот, задаваемых на уроках, в высших учебных заведениях. От ученых мы не беремся, потому что мы не можем это объяснить, и взяли, изъяли. И, собственно говоря, вот обрезали огромный пласт знаний. А Владимир Иванович Вернадский, конечно же, он знал первое издание все работы Менделеева он прекрасно знал, он понимал и он сам это ощущал, потому что стоял на острие современных достижений науки 20 века, на самом ее, как говорится, таком вот мощном направлении ракетно-космическом, ракетно-ядерных, правильно сказать. Вот так-то вот так вот. Надо еще отметить, что есть такая очень интересная теория или интересное такое повествование о том, что все-таки Чак – это одна из рун, которая относится именно к славяно-арийским племенам, то есть к нашим, наша древность, потому что были не только у нас известные сейчас буквицы, а и были еще и руны, которые в себе содержали много больше информации, нежели мы сейчас можем представить. Ну, а Ра – это тоже одна из таких рун. Я думаю, переводить не надо. И получается, Чак – это взаимосвязанное движение, похоже на то, что сейчас вот символ инь и ян, да, вот эти вот. По-русски туда... инь и ян, а да. яр и ярь. Вот, да. Но этот знак, вот я хочу сказать, вот этот знак – это двойная ерга, да, двойная ерга. Яр и ярь – это двойная ерга. Вот этот знак китайцы купили у европейцев. Но они об этом пишут. Это общеизвестная вещь, которая издана в научных источниках. Издана. Поэтому это им не принадлежит, эти вещи. Да, но так я просто хотел закончить, что это наш тоже древний знак, который означал взаимное движение и в одну, и в другую сторону, и солнце, солнечный свет, божественная мудрость там присутствовали. Поэтому, опять же, просто так отдавать иностранцам, иным народам слово Чак-Ра мы, наверное, не будем. А то, что оно больше прижилось там, на Западе и на Востоке, ну, к сожалению, как и с другими символами, другими нашими знаками, с другими нашими какими-то словами. Такое бывает, мы сейчас это видим, каждый день встречаем. Ну ладно, вопросы дальше продолжаем. Виктор задает вопрос в эфир. С правовой, он продолжает на правовую точку зрения так опирается, на правовое дело. Правовой, юридической, практической точки зрения, если никто не представлял право интеллектуальной собственности на свастику, то нет юридического права судить за использование свастики. Вот если сам обвиняемый признает, что нацистскую свастику использует и нацистскую символику использует, то попадает под статью. Вот такая вот реплика от Виктора с точки зрения юриспруденции. Ну, как, какими подходами, взглядами в правоведении пользоваться, так скажем, можно прийти к взаимоисключающим выводам. Поэтому, если она работает и будет работать в защите истины, то можно использовать. Тоже реплика. Хорошо. Хорошо, идем дальше. От Виталия из Киева вопрос. Почему задушенного забирает нечистая сила? Ну, этот вопрос, спасибо за вопрос, он выходит за рамки, так скажем, нашей беседы, но это вопрос, который вот были посвящены предыдущим, у нас 5 бесед по закону русского духа, и я хочу сказать спасибо за вопрос, большое спасибо. Вот, что есть многие вещи, да, в русской народной культуре, до которых, которые мы знаем, что вот их нужно так делать. Вот так вот, потому что это вот так вот. А если так не сделаешь, то будет плохо роду твоему, тебе будет плохо. Допустим, ну вот недавно я участвовал в похоронах светлой памяти, хоронили мы товарища одного нашего, и там, ну, в крематории сжигали, вот и там тоже там много сразу хоронят. Вот одна женщина вышла и там убивается, плачет. А нельзя на похоронах, в русской народной культуре запрещалось лить слезы. Вот запрещалось. Нужно вопить, кричать, как говорится, голосить. Вот это надо обязательно, да. Но это определенные звуковые, так скажем, возгласы, да, определенные звуки на определенных частотах и слова. Но слезы категорически порицалось в русской народной культуре. Боже упаси! А вот вопить обязательно. Не будешь вопить, тебе вот сказать, да. То есть вопление – это помощь душе, уходящей из этого мира, душам, уходящим из этого мира. Нельзя. Мы не знаем всех возможностей в этом отношении. Поэтому вот удавленники, утопленники, так скажем, утопился ты в речке, да, так сказать, нельзя хоронить на общем погосте. Задавили тебя, придавили вот так вот, как мать придавила, да, приспанной называется, да, ну, в других местностях может по-другому там называться, нельзя хоронить, нужно хоронить за оградой, со всеми вместе нельзя. Здесь, видимо, связано, вот я могу привести пример, как говорится, одного хорошо, так сказать, близкого мне человека, который про Афганистан рассказывал следующее. Как это самое, ну, правильно, неправильно они делали, это вопрос другой. Добывали сведения от пленных этих самых маджахедов. Просто накидывали, не говорил он, не говорил, да не вопрос. Накидывали на голову полиэтиленовый мешок, и он начинал задыхаться. Вот. И все, и он стучал, как борец по столу, потому что если человек задохнулся, то по верям, по знанию, так скажем, мусульман, которые в Афганистане, я не могу сказать по другим, мне вопрос этот не следовал, но там это четко, хотя я думаю, других точно так же, душа не попадет в рай. И все, а раз он не попадет в рай, зачем он живет? И тогда он рассказывал все. И эти вещи, кто-то им рассказал, они этими вещами очень хорошо пользовались. Но это близко тоже нашей культуре, да, русской народной, так скажем. Раз ты утонул, то ты, твоя душа не идет, как говорится, в рай. Не идет в рот твой. Раз тебя приспали, раз ты задохнулся. То есть вот здесь связано с какими-то вещами, которые показывает выход вот, души из тела, расставание. Мы эти состояния мы пока не можем четко отследить и, так скажем, видеть. Это могут видеть только большие святые, не все святые, большие святые. И об этом могут рассказать. Но русская народная культура, она выстраивалась великими святыми. Она выстраивалась богами и Богом, Творцом. Поэтому она обладает всей полнотой знаний. И вот эта полнота знаний, она вот в таком виде присутствует. Вот поэтому, если коротко, то я вот так вот могу сказать. Угу. Хорошо, хорошо. Да, вот этот пример с маджахедом, конечно, это... удивительно. Хотя мы как-то в одной из передач тут касались, что а кто может попасть в рай, и многие писания говорят, что в рай попадут, в общем-то, не так много людей. Во-первых, должны быть 12 тысяч из 12 колен рода Израиля. Умножаем 12 на 12, получаем 144 400. Дальше. И они должны быть девственниками, то есть это должны быть мужчины. Так что если вы не относитесь к израильскому народу, если вы не девственник, если вы женщина в любом возрасте, то рай вам никак не светит. Ну ладно, идем дальше. Следующий вопрос от Ингвари. В эфир. Может просто в разных родах и разная родная, так как-то это, разная родная использовалась? Что если имеется в виду, я не берусь додумывать. Ну вот какой вопрос, так я его зачитал. Ну, это к чему относилось, тоже сложно понять, к чему относилось. Поэтому давайте, чтобы задающий вопрос его расширил и довел, так сказать, до понимания, чтобы мы его осознали. Иначе мы начнем рассуждать не по той стороне. Да, пока вы вопрос пишете, вы знаете, на что вы вопрос задаете, да, на какую тему. Но когда время прошло, нам вернуться, о чем вообще мы говорили в тот момент. Да. В 22 часа 37 минут этот вопрос был задан. Вот, что там мы говорили, это трудно уже понять. Так, дальше. Виталий, вопрос в эфир. А откуда такие данные про число 13? Ой, ну, это вопрос... Вообще это, так скажем... исследования мои личные, так скажем, я собрал большое количество, так скажем, проявлений по этому числу, и на основе научных методов я пришел к мнению, что число 13 это, собственно говоря, порождающее число, это новое, но это новое на проявленном мире, не более того, потому что, скажем, вот роженица на русском севере, она рубаху после родов надевалась 13 ергами. Панева у бабы, допустим, в этой самой Будо-Салтыковской крестьянской родовой культуре, красная панева, двухслойная, там именно вот баба молодая, когда она рожала, она носила вот эту панёву. Именно там в круге заключено тоже 13 яргов. Таких очень интересные. Вот у меня книга есть «Священные знаки великороссов». «Священные знаки в обрядах и знаках». В обрядах и обычаях великороссов книга такая вот есть. Да, вот я там эти вещи описываю. Показываю. То есть есть большой уровень, большой пласт знаний, и проявленные, и не проявленные в обычаях и в обрядах, в одежде, вот, в знаках разноприродных, которые показывают, что число 13 – это число порождения в явном, проявленном мире, в естественном мире. Вот, поэтому, так скажем, она и соотносится с новым у нас. Дитё это новое. Вот. Угу. Ингварь уточняет. Это было по поводу вопроса, а может просто в разных родах и разное родное использовалось. Это когда сведущий говорил про то, что свастика это не наша. То есть где-то в родах ее могли называть Ергой, где-то какое-то уникальное имя из тех, которые ты произносил, а где-то просто ее свастикой, ну, какие-то, например, на севере так могли произносить, на юге так, на западе вот это... Не, ну это совершенно правильно. Тут в каждой культуре, вот я сейчас езжу, да, так скажем, собираю вот эти сведения, потому что много же у нас культур, та же вот песня звучала про Паранью, да, про Паранью, вот песня была в перерыве. Вот эта культура, это глухо, я эту культуру хорошо знаю, я ее изучал, я ее исследовал, эту культуру, назвал ее глухо-иловская культура. Это Алексеевский район, Белгородчины. Вот. И там тоже яргов очень много. И они по-своему его называют, эти ярги. Вот. Она мощная, вот эта культура, и песенная культура мощная, и в одежде там мощная, в рубахах ярги там есть, там в паневах есть своеобразные лабиринты заключенные. Там смотришь, говорят, трясти тебя начинаешь, какое там богатство, почему ученые не пишут про это, вот меня вот это поражает, так скажем, вот, она лежит сегодня на поверхности, вот иди ты исследуй, никаких денег не надо, ничего, поехал ты из этого Белгородского музея, приехал, походил, говорят, недельку по этим старухам, по этим бабам, там до сих пор на свадьбе обязательно молодая надевает двурогую кичку и панёву, обязательно, это просто обязательно, как, так скажем, сегодня, что ты на красный свет подъехал к перекрестку, красный свет, ты остановился. Вот и там так. Свадьба подошла, свадьба, значит, панёву, рогатую кичку баба надень с сорокой. Вот. И это все на поверхности лежит. И поэтому в каждой культуре у нас, конечно же, каждый знак, его смыслы, потому что ерга – это знак, который, на котором разворачивается вся картина бытия человека. Видимое и невидимое. И поэтому, если он означает связь, как говорится, в иносветной печали с Богом, он так называется, допустим, на этой одежде. Его развернули там где-то под другим углом, его окружили другими знаками, вот, его другим цветом изобразили и так далее, и так далее. И дали название ему слово свое. Поэтому, но есть какие-то общие названия сильные, как, допустим, свастика. А, кстати, свастика не очень сильное само название, хотя значимое. Вот ерга очень сильное название, ключ очень сильное название, кривонога сильнейшее название, да? Вообще кривонога, да, это криво. Криво – это солнце, да, и га – движение, вот. А солнце – это все же свет, да? Поэтому вот что ерга, что кривонога, они очень близки. Ну, конечно же, ерга сильнее смысл заложен, но кривонога тоже очень сильный знак. Ключ очень сильнейший знак, это народная культура, это отмыкающая жизнь. Это знак, который, вот само слово, это знак, ключ, да, это отмыкает жизнь по весне. Ключ – это ключ, который бьет из недр земли и дает нам воду для нашей жизни, вот. Вообще, очень тоже сильный знак. То есть, очень много сильных знаков, но они обозначает вот какую-то сторону бытия, не всю его полноту. А есть знаки, которые всю обозначают. И поэтому мы пользоваться должны своими знаками, которые, так скажем, Бог дал нам. Он нам дал, и мы должны этим пользоваться, а не давать чужакам. Так скажем, а чужой зачем? У них, они, так скажем, им Бог дал вот эти вот свои направления, свои, как говорится, начертания, изображения и свое звуковое, речевое и письменное обозначение этого знака. Они им пользуются, да, они схожи, да, они родственные, я уже говорил об этом, но это ихние. Ну, им это генетически близко, а нам по роду. Вот для них это свое, а для нас это свое. Причем мы никого не ругаем, мы никого не оскорбляем. Просто мы говорим, что у каждого народа есть свое. И хорошо, у нас есть свое. Никто не имеет права нам запрещать. Да, никто не имеет права. Есть, как говорится, свой дух, своя судьба народа. И все. Конечно, конечно. Поэтому мы живем в своем, и мы свое отстаиваем. Мы же никому на горло не наступаем. Своей мы живем, мы ничего мы не захватываем, нам не надо. Конечно. Меня абсолютно не интересует, что там отнять какой-то кусок пальмы у каких-то там ребят из Африки. Ну, это абсолютно не интересует. Меня интересует, что все жили в мире, дружбе, и к нам особо не лезли, чтобы вот нам не диктовали свои правила. Вот свои правила для себя пускай применяют. А мы свои правила по праве будем применять, так как нам это по родам написано, как там передано. Виталий. Так, про 13 спросили. Теперь вопрос от Дмитрия Челябинск. Крестный отец в славянстве тоже есть? Ну, вот открытие, так скажем. Когда мы не знаем свою культуру, вот это называется открытие. Ну, само крест – это чисто русское понятие. Это крест. А как же? И крестный отец – это чисто славянский язык. Это не чукский язык, не ненецкий, не армянский, не азербайджанский, какие там еще, не эстонский. Вот, это русский язык. Так, не перечисляю все, это понятно. Вот, это крестный отец и крестная мать. Дальше, если мы, так скажем, задающие каким-то образом это соотносят с русской православной церковью положением, то я могу сказать в этом плане, что в этом отношении, что в русской православной церкви изначально при крещении признавался один восприемник. В народном культуре при крещении, что значит крещение? Крещение – это приобщение к роду. К роду. Мы слова эти должны понимать. Это крещение. Это крещение вообще у нас говорят. Крещение. Вот это крещение, крещение, да, приобщение к роду. Культуре, да, в науке еще часто принято говорить оккультуривать его, вот вводить в мир культуры, да, вот это и обряд уже крещение производится. И здесь тело принадлежит отцу и матери, а духовная власть отдается другим родичам из рода. И они называются крестный отец и мать, потому что в человеке присутствует и мужское, и женское. И они, человек ведется по жизни всегда крестными, по духовной жизни. Это более высшие, как говорится, родители. И они в свадьбе всегда участвуют. Обязательно крестная и крестная мать. Присмотритесь, как говорится, к свадьбе, к русской народной. Это главные действующие лица, которые, так сказать, проводят обряды. Вот, поэтому они должны быть, и они у нас их два. А потом Русская Православная Церковь тоже стала признавать это. А куда денешься? Народ ведет, как говорится. Церковь тоже надействует, на нее воздействует русский дух. Собор вот этот, Мироколица русская, она воздействует на нее. Она же тоже находится на русской земле и в русском духе. И там русские люди находятся. Они творят действия. Вот. Поэтому, а есть культуры, где вообще там не два, не три, не четыре, там восемь крестных и крестных может быть. Понимаете ли? Это более, так скажем, какие-то вот такие родовые начала, которые показывают, что крещение само к Русской Православной Церкви как первоисточнику, но никакого отношения не имеет. Это просто сказать, что Русская Церковь или христианство появилось тогда это самое, появился вопрос зачатия. Вы почитайте внимательно Библию. Люди жили до Библии. Посмотрите, когда там Авель Каина убил, и он боялся там идти, что его кто-то еще там может убить. Почитайте внимательно Библию, так как текста почитайте, и увидите, что кроме Авеля и Каина там жили другие народы. Они по умолчанию об них говорится, текст внимательно читайте. То есть я этим хочу сказать, что когда мы начинаем Библию принимать за самый-самый первоисточник, истину в последней инстанции, это совершенно неправильно. Это совершенно не научный подход. Это антинаучный подход, это утопический подход. Давайте смотреть, как говорится, шире на эти вещи. Вот. И не противоставлять вообще науку и религию. Это все едино. Ну да, да, да. Здесь надо понимать, что сначала говорится о мироздании, а потом вдруг появляется Господь, Бог, который для себя делает небольшой такой закуточек, где он создает из праха земного человека. А до этого боги, они создают все, создают по образу и подобию и мужчину, сразу и женщину, говорят им, плодитесь и размножайтесь, владейтесь землей, и вот питайтесь этим и этим, животным вот это, то есть будьте хозяевами. И потом, когда уже уходит на покой, появляется Господь Бог, он создает уже свой такой небольшой удел, где создает из праха земного человека, вдыхает в него душу, становится человек душой живой, и вот дальше начинаются все приключения. Это когда Каин Авеля, так сказать, современным языком мочканул, он потом куда уходит? Он уходит почему-то туда подальше и почему-то строит целый город, не просто там, так мало того, он еще каким-то образом жену себе находит. Да. Так что очень много чего интересного. Непонятно откуда. Да, непонятно откуда. Нет, когда мы читаем более подробно и понимаем, тогда понятно все откуда. И вот так начинается соединение родов разных. Ну, с давайте теми... Давайте, это отдельная тема. Большая. Это отдельная тема, но просто и так, для затравки. Если хотите, почитайте, там все написано. Если мы, например, грубо говоря, произносим ведь не крестный отец, мы произносим крестный мать, крестный отец, да. Да, и это как раз, если там буковка Т теряется, то как раз это кресение, вот оно как раз наше древнее появляется. Но никто не исключает, что потом была добавлена еще буковка одна, и оно получило уже двойной смысл, а потом это стало уже приниматься, что именно только так, только в определенном месте. Поэтому у нас сейчас путаница в голове очень серьезная. У всех. И мало того, что были еще помимо крестных, еще были посаженные мать и отец, которые на свадьбе или где-то еще, они могли исполнять роль вот это в родноведческих или староведческих, как хотите называйте, обрядах, могли исполнять роль богов отца и бога матери. Вот это вот тоже интересный такой момент, он иногда встречается. Так что очень все интересно, и эта тема настолько обширное, что здесь на ней можно говорить очень долго и все не переговорить. Да, но это немножко уход в сторону от нашей тематики. Да, поэтому мы сейчас продолжаем зачит. Еще у нас 3 вопроса, поэтому я их зачитываю и уже будем сегодняшний эфир наш заканчивать. Угу. Откуда, Ингварь задает вопрос, откуда информация про то, что у нас в родах было название Ярь и Яр? В каких источниках можно их встретить? Так, хороший вопрос, да, да, спасибо за вопрос. Откуда название инь и янь? Если этот знак, о котором мы говорим, это двойная каплевидная ерга, так скажем, начальная ерга, вот, собственно говоря, это вот когда зародыш проходит свое развитие, там вот это вот она в таком виде. И у нас этот знак, он развит очень сильно, не только двуначальный, но у нас и трехначальный, и четырехначальный встречается, и достаточно еще в дохристианскую, так скажем, в христианские времена, именно на наших русских землях, славянских землях, в культурах славян древнейших находится этот знак. Вот. И общеизвестно, и китайцы это признают, что этот знак они купили у европейцев, этот знак. Стало быть, если слово инь и янь, мы отталкиваемся от с позиции ведики от противоположного, если этот знак куплен, значит, а слова ихние, то смыслы они вкладывают не совсем те, которые были изначально в этом знаке. Вот. Поэтому, так как Яр – это мужская сила в наших языках, а ярь – это женское начало, поэтому лично я, Кутенков Павел Иванович, предложил для научного сообщества именовать это яром и яр и я, яром и ярью. Вот, собственно говоря, я думаю, ответил на этот вопрос. Угу. Ну, во всяком случае, у нас есть понятие ярый, ярила, яровые. Да, то да. Есть, у нас много очень, у нас огромное количество. Яркий и так далее. Тут да, много очень именно, даже не надо какие-то источники есть письменные лезть, достаточно просто обратиться к нашему великому и могучему, и там мы все это подчерпнем и увидим, что, когда начинают говорить, а какие территории занимали, ну вот возите там, яром данные, яр, дан, река и так далее. Вы очень много, паленый стан, вы все поймете тогда, откуда это и кто там был. Я, Гриша, вопрос в эфир. Как возможно вопить, выть, не проливая слезы? Ведь чувства, они либо есть во всем, либо ни в чем. О, ну, это-то вопрос... Это вопрос... Вот у меня крестная, Царство Небесное, она умерла в прошлом году. Вот. Она так вопила, вот, что, как говорится, все окружающие хватались за головы. Вот, и слезы вытирали, а она ни одной слезинки не лила при этом. Вот. Этому искусству учат. Это искусство. Поэтому девочка, когда растет, ее учат этому. Почему у нас в школе уроки пения? Потому что люди знали, что надо, как уроки пения должны быть, уроки рисования должны быть. У человека нужно развиваться творческим возможностям его. Но развивать нужно в том русле, в русле народной культуры. Девочку ее учили. Ее учили вопить, ее учили плясать, петь. Она участвовала во всех обрядах, как говорится, которые ей были по возможностям. И ее постепенно подводили. Ее сажали за вертено, как говорится, с 5 лет. Она начинала нить крутить. Потом дальше, больше уже с 8 лет она уже ткали сложнейшие паневы, которые сегодня вот двухслойные паневы в Петербурге единичные рукодельницы осваивают. Кандидаты наук могут только освоить. А у нас, как говорится, каждая вторая девочка с 8-10 лет уже владела этими возможностями. Вот, поэтому здесь никаких нет возможностей. Просто вы, если вы не в состоянии вопить, и только можете орать, извините за выражение, и проливать слезы, то у вас это не будет силы исходить духовной от вас. Она не будет исходить, она в слезу уйдет. Да, слезу на аудио, слезу, но слеза не помогает этому самому ушедшему из этого мира. Ему помогает ваш духовный настрой, ваше намерение, созвучие с этой душой, ушедшей в мир, ваше внимание к этой душе. Вот. И, естественно, звуки, которые вы тоже сдаете. Это, как говорится, понятно говорить, правильно мыслить, правильно говорить, правильно делать. Вот это все в это входит. А плач, в смысле, литье слез сюда не входит. Mm-hmm. Хорошо, ну вот тоже. Сказать, что это везде так, по всей России, вот я езжу, и это везде так и говорят, и когда участвуешь в этих вещах, видишь, что бабы вопят. Ну, об этом написано просто горы литературы. Это общеизвестный вопрос. Нету. Это просто нам, вот выросшим зачастую в коммунистической действительности, мы думали, что человек умер, горе. Нет, человек умер – это праздник. Человек умер – это большой наступает праздник. Печальный праздник наступает. Вот и все. Отсюда надо исходить. Да, это очередное дополнение к тому, что очень много подмен в нашем сознании произошло. Да. Одно слово, оно означает совершенно не то, что должно означать на самом деле. Так, дальше. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Прошу прощения, что не по теме. Если получится, озвучьте, пожалуйста. Просто мучает меня. Сегодня днем наблюдал такую картину. Днем растущая луна освещена с правой стороны, а солнце светило слева. Откуда тень на левой части луны? Почему освещена правая сторона? Что ее освещает? Благодарю. Нет, давайте вот вопросы астрономии, это, так скажем... Оставим в стороне. Да, оставим в стороне. Оставим астрономам. Хорошо. Дальше. Еще тут был вопрос, но я сказал, что он уже позже того был, чем... Я написал, чтобы вопрос больше не принимаем. Но раз мы заменяем вопрос, то я вправе задать. Анубис Чернобогов задает вопрос в эфир. Было сказано, что когда используется слово свастика, это путь к сатанизму. Сатанизм – понятие чисто христианское. Зачем нашу свастику? Так, ускакивает. Зачем нашу свастику так пытаться опорачивать? Может, что-то аз я не так понял? Ну да, так скажем, не то, что не так понял, а, по-моему, так не было сказано, что свастика, называя свастику, мы обращаемся к сатанизму. По-моему, я это не говорил, или, значит, сударь, коллега, товарищ, видимо, ослышался, вот, поэтому как это мы говорим свастика? Так совершенно нет, я четко, внятно сказал, когда мы произносим латинизмы, патриот, националист, логика, логос, это есть обращение к силам тьмы. А когда мы говорим нация, нацизм, это чисто обращение к сатане идет, потому что это первые слуги, как бы это имя слуги непосредственно самого сатаны. Вот. Поэтому мы к ней обращаемся. А понятие, я говорил Вельзевула, да, Вельзевула, но ближе, так скажем, в русской искренне, это все же сатана, можно какая-то, если говорить сатана и чернобог, здесь, конечно, понятие несколько, так скажем, перекрещивается, перекрывается, но, естественно, это не одно и то же. Мы говорим на языке, который доступен более широкому кругу, так скажем, а когда мы вот сейчас, если будем выяснять все тонкости, то, я думаю, мы с вами придем в этом вопросе к единому мнению. Хорошо. Ну что ж, вопросы мы все озвучили. И, наверное, уже можем в заключение что-то нашим радиослушателям желать доброе, вечное. А если у тебя есть какое-то предуведомление на будущее наши эфиры, тоже можешь их озвучить, о чем мы в следующих эфирах можем с тобой поговорить. Ну, уважаемые сударь и сударыни, я вас благодарю, кто выслушивал нашу беседу. Мы затронули очень важную тему, которая широкому кругу даже специалистов просто неизвестна в силу нашей истории, которую мы с вами пережили и которая сегодня в жизни у нас происходит. У нас недостаточно литературы по этому вопросу. У нас нету в государстве тех действий, которые бы позволяли народную культуру развивать так, как она должна развиваться в других государствах, как это развивается. Вот. К сожалению, к большому сожалению, русский народ стоит на колее родосгонии, которая совершилась в его отношении особенно ярко в 20-м столетии. Вот. Мы сейчас находимся в тяжелом положении, в тяжелом духовном, но мы идем по пути возрождения. Вот это мы должны знать. Поэтому беречь свое родное, беречь и искать в нем твердые опоры, это не то, что наша обязанность или почетный долг, или еще как-то, это просто наша жизнь. Вот мы это должны осознавать. Мы сможем выжить, мы возродимся только тогда, когда мы будем самими собой. Так к чему призывает любая вера, к чему призывает наука, к чему призывает любое сообщество? Будь самим собой. Не надо подражать кому-то либо как попугай. Все надели, как говорится, штаны порванные на причинном месте. Я тоже буду ходить. Или на коленях я их порву, или здесь я их разрежу. Да? То есть не надо быть вот ведомым, да, кем-то, идущим за кем-то. Иди своей судьбой, которую проложили тебе предки, которые дали тебе родители. Уважай отца и мать, уважай. Уважай своих родителей, уважай свою культуру. Тогда ты будешь человеком с большой буквы. Или ты будешь бабой, матерью творящей. Это вообще выше нет, как говорится, людского сословия, чем быть бабой. Вот. Но это надо понимать. Это надо понимать. Конечно, для человека лучше быть воином. Воином. Вот это очень хорошее стремление. Но всегда надо стать отцом тоже. Всегда надо быть отцом. В любом случае, Ну, можешь избрать путь монашества и молиться за русский народ. Это тоже неплохой, как говорится, путь. Вот, волховской, священческий. У каждого, я говорю, у нас судьба. И она каким-то образом когда-то проскальзывает в наших, как говорится, умах, в наших сердцах. Просто нужно обратить внимание, почувствовать ее и по зову сердца идти по своему пути. Тогда, я думаю, мы возродимся все же. Мы в любом случае возродимся. Но это возрождение пойдет быстрее, потому что это зависит от каждого человека. Следующая беседа, я думаю, нам нужно продолжить рассмотрение вопросов, которые связаны с Ерги. Там есть вопросы по родовым началам. Ерга у казаков, ерга у старообрядцев, ерга в княжеских родах, в боярских родах, в крестьянских родовых культурах. Вот более подробно эти вопросы, я думаю, надо рассмотреть, показать. Тогда у нас просто наш кругозор расширится, и мы уйдем вот этого заборного нарисования ерги, когда она рисуется только влево или вправо. Мы сегодня, кстати говоря, еще не коснулись левого и правого направления. Это тоже вопрос очень важный, он может быть коротко, но его тоже нужно коснуться. Вот. То есть много еще вопросов, которые интересны во всех отношениях. Так скажем, вот тоже левое и правое. Левое, правое, что считать, как считать, и что это означает. Вот эти все, ну, много тем, связанных с ергой, а они касаются мировоззрения, они касаются обрядности, они касаются всех нас с вами сегодня, так скажем, тоже касаются. Потому что если мы придадим забвению свои главные знаки, да, как вера – знак, вера – это знак, Бог – это знак, ерга – это знак, крест – это знак, святой – это знак. Это все древнейшие волхов, жрец, святилище, храм. Это все древнейшие понятия русского или, так скажем, славяно-русского языка. Они им тысячи и тысячи лет. И когда мы отдаем понятие веры, так скажем, каким-то непонятным конфессиям, баптистам, там, еговистам и прочим, да, истам, то мы просто обедняем себя. Мы просто свое родное берем, отрезаем от своего тела и даем на откуп собакам. Но этого не надо делать. Собака найдет себе пищу. Ее Бог создал, ей даст пищу. А свое тело не надо от себя отрезать. Это же вот читайте, просто берете и обращайтесь к добротной академической науке. Вот Олег Николаевич Трубачев, он четко, внятно показал, и другие ученые потом, независимо от него, вот эти вещи раскрыли, что все вот эти святой, Бог, вера, все, вся Библия, которая переведена на русский язык, она пользовалась славянским языком. Понимаете ли? То есть у нас уже все это было. Ну, это просто надо, это же очевидные вещи. Понимаете? Если бы у нас не было, значит, тогда бы в славянском языках, в славянском языке, в славянских языках, если бы не было этих понятий, тогда бы эти, так скажем, слова были заимствованы. Вот заимствовали, допустим, в молитвах везде слово «аминь». Ну, не русское слово она. Вот, нам ее начинают по-разному толковать. А все остальное, у нас там в Библии написано русский, значит, у нас своя вера была. Своя была, так сказать, глубокая. И Библии и там самое Евангелием она не исчерпывается. То есть наш язык более шире, более глубже, раз он даже достаточно глубокие такие истины, потому что в Библии тоже много интересных вещей, и в Евангелии много интересных вещей. Нужно просто читать внимательно, да, так скажем. Вот. А в православии, в русском православии вообще очень много глубоких вещей, потому что если убрать отдельные, так скажем, догматические положения, и не то, что убрать, я это неправильно сказал, если посмотреть, как живет там русская православная церковь, как она живет на местах, то вы просто диву даешься. Я тут недавно вот сказал, что на русском севере это воспоминания или работа самих священников в конце 19 века, они пишут, что наступает весна, ярь загоралась, поп, иди и совокупляйся с попой со своей поповной на пашне. Если ты не будешь совокупляться, ну ты не будешь попом тогда. Тут мне кто-то написал, так его это самое сразу сана лишат. Да никто... А, сейчас вспомнил, да. Вот. Никто никого не лишал. И все это делали. Это относится, так скажем, к догматам. Это соотносится с догматами, это соотносится с Богом. Да нет, это не соотносится. Это чисто родноверческий праздник, понимаете, нет? Это чисто соотносится с Джорджем Фрейзером, с его «Золотой ветвью», когда он эти вещи описывает. Это соотносится с культурой сегодняшних народов, которые живут в Африке, там еще где-то места, где если король, как говорится, прекращает, не может спать с каждой девица его рода, вступающая в семью, переспать первую ночь. Вот, так скажем, вот это вот вопрос родоконий. Все, его раньше его убивали, а сейчас его просто отринут, как говорится, от королевского поста и изберут другого короля, поставят достойного, который сможет вот эти жизни продолжать. Понимаете, нет? Ну, эти вот вещи, когда привлекается научное, так скажем, методоведение к освещению этих вопросов, все становится на свои места. Никаких, в общем-то, многих сложностей просто нет. Но нельзя зашориваться ни догматами церквей, нельзя зашориваться и только одними научными методиками. Да? Только все в совокупности дает нам постижение истины. Спасибо за внимание. Благодарю тебя за познавательный эфир. По возможности мы продолжим передачи наши, продолжим беседы. Летний период подразумевает и поездку куда-то из привычных мест. Это может быть и дача, это может быть отдых, это может быть какие-то экспедиции. Ну, как получится, так и будем продолжать. Так что следите за анонсами, как это говорится, за предуведомлениями по-нашему. А всем нашим радиослушателям я хочу напомнить, что если уж мы по роду русы, русичи, славяне, то в этом случае давайте пользоваться тем, что нам по роду было дано. Язык – наша основа. Если мы коверкаем свой язык, то коверкаем ту основу, которую сейчас генетики называют генами. То есть наши рода от этого страдают и уничтожаются. Вспоминайте чаще исконное значение наших родных слов, потому что сейчас очень часто говорим одно, подразумеваем другое, а на самом деле там что-то третье. Вот от этой билибертистики, глупости надо уходить. Надо заниматься тем, что изучать свое родное. Почаще как-то вот соображайте, думайте о том, что все-таки любовь и похоть – это разные понятия. И напоминайте девушкам об этом. Особенно, когда вы видите их в одеждах проституток или шлюх. Девушки – это наша основа, наше будущее. Будьте человеками, а не скотами. Вот это пожелание я обращаю сейчас ко всем. Потому что за каждую девушку, за каждого молодого человека идет война. Война открытая, уже никем не прикрываемая. По телевизору рассказывают одно, из журналов говорят другое. Но все это далеко от правды. Все это ведет к разрушению. И многие неокрепшие умы, неокрепшие души, они берут за основу этот образ поведения, одежды, что приводит нас опять к уничтожению. Нас не так много осталось. И сейчас пришло время задуматься об этом, сделать выводы и двигаться вперед, так как нам это родами завещено. 13 мая 2016 года, пятница, на одном из современных календарей. 32-й день посева и наречения, 7524 лета, седмица, на одном из старинных. Яргая свастика, ярговедение, часть вторая, была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Кутенков Павел Иванович, главный соведущий. И я, как помощник, нажимающий кнопочки, вовремя запускающий музыкальные паузы, Алексей Орлов. Всем, чем мог, помогал. Благодарю наших радиослушателей, что очень активно писали, очень активно общались и очень активно задавали хорошие вопросы. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.